Карло Гальдони, «Слуга двух господ». Комедия. Действующие лица. Панталоне де Бизаньози. Кларичче, его дочь. Доктор Ломбарди. Сильвио, его сын. Беатриче Распони из Турина в мужском костюме под именем своего брата Федериго. Флоринда Аритузи из Турина, ее возлюбленный. Бригелла, хозяин гостиницы. Смиральдина, служанка Панталоне. Труфальдина, слуга Беатриче, потом Флоринда. Слуга Панталоне, слуга в гостинице. Двое носильщиков, другие слуги. Действие происходит в Венеции. Действие первое. В доме венецианского купца Панталоне де Бизаньози важные гости: отец и сын Ломбарди. Дочь Панталоне Кларичче и сын доктора Ломбарди Сильвио только что обручились. Оба семейства собираются в гостиницу Бригеллы отметить это торжественное событие. Вот вам моя рука. С ней вместе отдаю вам и мое сердце. Ну-ну-ну-ну-ну, стыдиться нечего. Дайте и вы руку. И все тут. Вот теперь вы обручены. А затем мы живо вас повенчаем. Да, дорогой мой Сильвио, вот моя рука. Даю слово быть вашей женой. А я обещаю быть вашим мужем. Чудесно, чудесно. Дело сделано, теперь уж не разделаешь. Как хорошо. Мне самой до смерти захотелось того же. Ну, будьте свидетелями обручения дочери моей Кларичче сеньором Сильвио, достойнейшим сыном нашего сеньора доктора Ломбарди. Ну, конечно, дорогой кум. Я очень благодарен за честь, которую вы мне оказываете. Вот видите, я был сватом на вашей свадьбе, а вы будете свидетелем на свадьбе моей дочери. Мне не хотелось, созывать сватов, приглашать родственников. Да и сеньор доктор, по-моему, в меня. Да. Мы любим все делать без шума. Ну, поскромнее. Закусим, повеселимся в своей компании без помех. Ну, что скажете, дети? Так, ладно будет. Я хочу одного. Быть поближе к моей милой невесте. Еще бы. Это самое лучшее кушанье. Ну, сын мой за блеском не гонится. Он юноша с добрым сердцем. Он любит вашу дочь. И больше ему ничего не нужно. Да. Сказать по правде, само небо сулило быть этому браку. Ведь если бы не умер в Турине, сеньор Федерико Распони, мой корреспондент, а как вам известно, дочь моя была посватана за него, то она не досталась бы моему дорогому зятю. Да, я смело могу называть себя счастливцем. Не знаю, скажет ли то же самое про себя сеньора Кларичче. Вы несправедливы ко мне, дорогой Сильвио. Вы отлично знаете, как я вас люблю. Лишь повинуясь отцовской воле, вышла бы я замуж за этого туринца. А сердце мое всегда принадлежало вам. Да, это так. Уж если что-нибудь решено на небе, то это совершается путями неисповедимыми. А как, собственно, умер Федерико Распони? Его беднягу убили ночью из-за сестры. Не знаю хорошенько, удар был такой, что он больше не поднялся. Ой-ой-ой. Да. Это было в Турине? В Турине. Несчастный. Мне его так жалко. Да-да. А вы ведь знали сеньора Федерико Распони? Знали? Ну, разумеется, знал. Я прожил в Турине 3 года и сестру его знал. Умная девушка, смелая, одевалась по-мужски, ездила верхом. Он прямо обожал свою сестру. Кто бы мог подумать? Беда не ждет. Ну, да бросим говорить о печальном. Знаете, милейший Бригелла, о чем я хотел вас спросить. Вы ведь любитель и знаток кухни. Не приготовите ли вы нам 2-3 блюда по своему вкусу? Служу с большим удовольствием. Не хвастаясь скажу, у меня в гостинице все довольны. И молва такая идет, что нигде не кормят лучше, чем у меня. Сами увидите, будет что-то необыкновенное. Отлично. Ну, чтобы было такое, знаете, с соусом, чтобы можно было макать хлебец. Что такое? Стучат? Посмотри-ка, Смиральдина, кто там? Сейчас, сеньор. Сеньор, отец, с вашего разрешения. Не-не-не, погодите. Пойдем вместе, узнаем, кто там. Сеньор, там слуга какого-то приезжего к вам с поручением. Мне ничего не сказал. Должен, говорит, передать самому хозяину. Да? Ну что ж, впусти его. Поглядим, в чем дело. Сейчас приведу. Я лучше уйду, отец. Куда? Ну, не знаю, к себе в комнату. Нет, сеньора, нет. Оставайтесь тут. Не хочется пока оставлять их наедине. Ну, обрученных-то. Правильно. Да. Очень умно. Мое нижайшее почтение, сеньоры. О, какое прекрасное общество. Кто вы такой, мой друг? Что вам угодно? Кто это, прекрасная сеньора? Это моя дочь. Поздравляю вас. И к тому же невеста. О, очень приятно. А вы кто? Ее служанка, сеньор. Поздравляю. Ладно, сеньор. К черту церемонии. Что вам от меня угодно? Кто вы? Кем посланы? Тише, полегоньку. Три вопроса сразу, не по силам бедному человеку. Дорогой доктор, по-моему, он немного придурковат. По-моему, скорее шут горой. А вы невеста, ваша милость? К сожалению, нет, сеньор. Так, говорите, кто вы такой? Или, знаете что, проваливайте. Если вам нужно только знать, кто я такой, так я вам живо отрапортую это в двух словах. Я слуга своего хозяина. Итак, возвращаясь к нашему разговору. Да хозяин-то у вас кто такой? Он приезжий и желает вас повидать. Ну, насчет невестиных дел мы еще поговорим. Кто же этот приезжий? Как его зовут? Длинная история. Его зовут Федериго Распони. Что? Он туринец, кланяется вам, приехал сюда на почтовых, стоит там внизу, послал меня спросить, можно ли к вам войти, и ждет меня с ответом. Ну, что вы еще хотите знать? Теперь мы поговорим о себе. Нет, подойдите сюда и говорите со мной. Какого черта вы там болтаете? Если вам нужно знать, кто я, то я Труфальдино Батокио из Бергамских низин. Какое мне дело до вас? Кто ваш хозяин? Бедный старичок. Тук должно быть на ухо. Мой хозяин, сеньор Федериго Распони из Турина. Да подите вы! Ошалели вы, что ли? Сеньор Федериго Распони из Турина умер! Умер? Ну да, умер. Как есть наверняка. Жалко, да что поделаешь. Ну, черт возьми, неужели мой хозяин умер? А я ведь только что оставил его внизу, был живехонек. Вы это вправду говорите, что помер? Самым решительным образом говорю, что умер. Да, истинно так. Да? Умер. Никаких сомнений. Бедный мой хозяин. Должно быть, приключился какой-нибудь несчастный случай. Скажите, вам от меня ничего больше не нужно? Раз он помер, а чего же еще? Пойду взгляну, правда ли это? Как вы думаете, он плут или сумасшедший? Кто его знает? Думаю, что и то, и другое вместе. Да? По-моему, он скорее придурковат. Ведь он же из Бергама. Не думаю, чтобы он был плут. И смышленый к тому же. Мне по вкусу этот чернявенький. Ну что он такое нес про сеньора Федериго? Если бы он и в самом деле оказался здесь, это была бы для меня плохая новость. Да что за глупости? Как будто вы сами не видели писем. Если он даже жив и действительно здесь, все равно он опоздал. Удивляюсь, сеньоры. Так с бедным человеком не поступают. Нехорошо обманывать приезжего человека. Это недостойно порядочных людей. Я потребую ответа. Ну, что я говорил? Что я говорил? Он полоумный. Что такое? Что вам сделали? Вздумали уверять меня, будто сеньор Федериго Распони помер. Ну и что же? Что? Что? Он жив, здоровешенек, в полном уме и полном благополучии. Он желает приветствовать вас, если позволите. Сеньор Федериго? Сеньор Федериго. Распони? Распони. Из Турина? Из Турина. Ступайте в больницу, вы не в своем уме. Черт побери, из-за вас я начну ругаться, как игрок. Да говорят же вам, что он здесь, в доме, в зале. Пропадите вы пропадом. Вот я сейчас тебя накостыляю. Нет. По шее. Нет. Сеньор Паталона, подождите. Сделаем так. Велите ему попросить сюда того самого, кого он принимает за Федерико Распони. Ну-ка, зовите его сюда. этого воскресшего покойника. Что он умер и воскрес, возможно, не возражаю. Но сейчас он жив, и вы его увидите своими собственными глазами. Пойду позову его. А вам впредь нужно научиться, как вести себя с приезжими, с людьми моего положения, с почтенными бергамцами. С вами, девушка, мы потом поговорим особо. Сильвио, я вся дрожу. Не волнуйтесь, что бы ни случилось, вы будете мои. Сейчас узнаем правду. Может быть, это какой-нибудь мошенник, вздумавший, ну, морочить меня сказками, а? Ведь я же говорил вам, Куманек, я знал сеньора Федеригу. Вот мы сейчас и увидим, он это или не он. А чернявенький-то не похож на лгуна. Попробую, не удастся ли мне. Сеньор Панталоне, любезность, восхищавшая меня в ваших письмах, решительно не соответствует вашему личному обращению со мной. Я посылаю слугу с приказанием доложить обо мне, а вы заставляете меня дожидаться на улице, удостоив приглашением только через полчаса. Простите, но кто вы, сеньор? Федериго Распони из Турина, к вашим услугам. Что я вижу? Что это за шутки? Ведь это не Федериго, это сеньора Беатрича, его сестра. Посмотрим, к чему клонится этот обман. Я изумлен. Рад видеть вас живым и здоровым после того, как мы получили такие дурные вести о вас, доктор. Но знаете, я все еще не верю. Я знаю. Вам сообщили, будто я убит на поединке. Благодарение Богу, я был только ранен. Едва оправившись, решил ехать в Венецию. Как мы с вами давно уговорились. Право, не знаю, что и сказать. С виду и порядочный человек, но у меня имеются совершенно несомненные и определенные сведения, что сеньор Федериго умер. Так что, видите ли, если вы не представите доказательств обратного... Ваши сомнения совершенно законны. Я понимаю, что должен удостоверить свою личность. Вот... 4 письма от ваших друзей и корреспондентов. Одно из них от директора нашего банка. Вы увидите подписи и убедитесь, что я не обманщик. А, Бригелла, какой черт принес его сюда? Он меня, конечно, узнал. Как бы сделать, чтобы он меня не выдал? Друг мой, мы как будто знакомы. Ну да, сеньор. Вы разве не помните по Турину Бригеллу Кавикио? Да-да, теперь припоминаю. Что вы делаете в Венеции, голубчик? Ради бога, не выдавайте меня. Будьте покойны. Содержу гостиницу к вашим услугам. О, это кстати. Так как я знаю вас, то в вашей гостинице я и остановлюсь. Сделайте милость. Какая-нибудь контрабанда, не иначе. Я все просмотрел. Разумеется, эти письма рекомендуют мне сеньора Федериго Распони. И раз он мне их предъявляет, приходится верить, что он именно тот, о ком говорится в этих письмах. О, если у вас остались малейшие сомнения, здесь налицо мессер Бригелла. Он меня знает и может удостоверить мою личность. Получишь 10 дублонов. Это действительно Федерико Распони. За 10 дублонов как не удостоверить? Ну, если так, если помимо писем за вас ручается мой кум Бригелла, в таком случае, дорогой сеньор Федерико, я рад за вас и прошу простить мне мои сомнения. Сеньор отец, стало быть, это и в самом деле сеньор Федериго Распони? Ну да, это он. Несчастная я, что же теперь с нами будет? Не бойтесь, говорю вам, вы моя, и я сумею вас отстоять. Что скажете, доктор? Вот не впору явился. Оксидит ин пункто. В одно мгновение может произойти то, что не случится и за год. Сеньор Панталоне. Да? Кто это сеньора? А, это Кларича, моя дочь. Предназначенная мне в супруги. Да, сеньор, она самая. Ну и попал же я в переделку. Сеньора, позвольте засвидетельствовать вам мое почтение. Покорная слуга ваша. Не слишком-то горячо она меня принимает. Что поделаешь, такая же она у меня застенчивая от природы. А этот сеньор, ваш родственник? Да-да-да-да-да-да, сеньор мой племянник. Нет, сеньор, я вовсе не племянник. Я жених сеньора Кларича. Молодец, не уступай, стой на своем, только не горячись. Как? Вы жених Кларичи? Разве она не мне предназначена? Тише, тише. Сейчас я все объясню. Дорогой сеньор Федериго, как мы думали, что с вами действительно случилось несчастье, и вас уже нет на свете, то ничего не было дурного в том, что я обручил свою дочь сеньором Сильвио. Но вы подоспели вовремя. Кларичи ваша, если вы того желаете. От своего слова я никогда не откажусь. Сеньор Сильвио, не знаю, что сказать вам. Вы видите сами, что получилось. Вы слышали мое объяснение? Ну и вам не приходится жаловаться на меня. Но не согласится же сеньор Федерико взять жены девушку, отдавшую руку другому. О, я не так щепетилен. Возьму все равно. Кстати, и позабавимся немного. Вот так муж по новейшей моде хорош. Надеюсь, сеньора Кларичи не откажется от моей руки? Вот что, сеньор, вы опоздали. Сеньора Кларичи должна быть моею. Не тешьте себя надеждой, что я уступлю ее вам. Если сеньор Панталоне станет мне перечить, я сумею ему отомстить. А кто захочет получить Кларичи, должен будет отнять ее у вот этой шпаги. Молодчина, черт возьми. Ну нет, умирать такой смертью я не согласна. Сеньор, ваша милость, право же, несколько опоздали. Сеньора Кларичи выйдет замуж за моего сына. Закон говорит ясно. Приор ин темпоре патиор имжур. Первый по времени имеет преимущественные права. Но вы-то, сеньора, невеста. Неужели ничего не скажете? Скажу, что вы приехали мне на горе. Ах ты, пустомеля! Что это ты болтаешь, а? Стойте, сеньор Панталоне. Мне ее жалко. Не будьте так суровы. Со временем я надеюсь заслужить ее расположение. А пока займемся нашими счетами. Это, как вам известно, тоже одна из причин моего приезда в Венецию. Ну, счета наши в порядке. Я покажу вам текущий счет. Деньги у меня в наличии. Рассчитаемся, когда вам будет угодно. Знаете, мне удобнее будет зайти попозже. А сейчас, если позволите, я пойду с Бригеллой и займусь кое-какими мелкими делами. Он знает город и поможет мне в этом. Конечно, конечно. Ну, распоряжайтесь, как вам заблагорассудится. Если что, понадобится, только прикажите. Ой, я был бы вам очень признателен, если бы вы дали мне немного денег. Я не хотел брать их с собой, чтобы не потерять, ну, на размене. Да-да-да, конечно, с удовольствием, сделайте одолжение. Кассира сейчас нет, но как только он появится, я пришлю деньги вам на дом. Вы ведь остановитесь у моего кума, Бригеллы. Разумеется, сейчас иду к нему, а потом пришлю к вам слугу. Он человек вполне надежный, ему можно довериться во всем. Конечно, конечно, великолепно. Сделаем, как велите. А если пожелаете у меня отобедать, весьма обяжете. Ай, благодарю вас. Знаете, только не сегодня. В другой раз с большим удовольствием. Значит, будем вас ждать. Сеньор, вас спрашивают. Кто? Да там, не знаю. Что-то у нас неладно. Да? Ну, сейчас иду. С вашего разрешения, простите, что не провожаю. Бригелла, вы свой человек. Услужите сеньору Федериго. Положитесь на меня. Да-да-да, мне нужно идти. До свидания. Лишь бы не вышло какой-нибудь чертовщины. Нельзя ли узнать сеньора Беатрич? Тише, ради бога, не выдавайте меня. Бедный брат мой умер, убитый рукой Флоринда Аритузи или кем-то другим, но из-за него же. Вы помните, конечно, что Флоринда полюбил меня, а мой брат ни за что не хотел, чтобы я отвечала ему взаимностью. Я не знаю, как у них вышла ссора, но Федериго умер, а Флоринда, боясь судебного преследования, скрылся и даже не мог попрощаться со мной. Видит Бог, какое горе причинила мне смерть бедного моего брата, и как я оплакивала его. Но ведь его не воскресишь, а я в отчаянии, что потеряла Флоринда. Зная, что он бежал в Венецию, я решила последовать за ним, переодевшись в платье моего брата, и захватила его рекомендательные письма. И вот я здесь, в надежде, что найду своего возлюбленного. Эти письма, а еще более ваши свидетельства, заставили сеньора Панталоне поверить, что я Федериго. Мы с ним подведем счета, я получу с него деньги, и тогда смогу помочь Флоринде, если потребуется. Видите, куда заводит любовь? Посодействуйте же мне, дорогой Бригелла, помогите. Я щедро вознагражу вас. Все это хорошо. Но мне не хотелось бы, чтобы из-за меня сеньор Панталоне доверчиво расплатился наличными, а потом остался бы в дураках. Что вы, почему? Почему же в дураках? Разве я не имею права наследовать брату? Ну так-то оно так. Но почему вы не хотите открыться? Нет, если я откроюсь, ничего не выйдет. Панталона первым делом захочет стать моим опекуном. Все начнут наставлять меня, что одного нельзя, другой нехорошо и все такое. А я желаю быть свободной. Но моя игра продлится недолго, поэтому терпение. А тем временем что-нибудь выяснится. По правде сказать, сеньора, вы всегда немного чудили. Ну да уж положитесь на меня, будьте покойны, я вам услужу. Хорошо, пойдемте к вам в гостиницу. А где ваш слуга? Он сказал, что будет ждать меня на улице. Где это вы раздобыли такое чучело? Ведь он слова сказать толком не умеет. Наняла его в пути. Он иной раз кажется придурковатым, но на деле совсем не таков. Что же касается верности, жаловаться мне не приходится. Верность — первое дело. Пойдемте, я вас устрою. Вот ведь что только не наделает любовь. Это еще что? Из-за любви бывают вещи похуже. Так, для начала недурно. Посмотрим, что будет дальше. Эх, надоело мне ждать. Не могу больше. С этим моим хозяином много не наешь. Да и немногого-то, пока дождешься, навздыхаешься. На городских часах уже полчаса назад пробило полдень, а в животе у меня полдень пробило 2 часа назад. Хоть бы знать главное, где мы жить-то будем. Другие ведь только вот приедут в город прямо в харчевню. А мой-то сеньор бросил сундуки в почтовой лодке, а сам кинулся с визитами, забыв про бедного слугу. Нет, раз нас учат, что надо служить хозяевам с любовью, нужно и хозяевам внушать, чтобы они имели сколько-нибудь жалости к слугам. Пойти разве в гостиницу, взглянуть, не найдется ли пожевать чего-нибудь? А что, если хозяин станет искать меня? А ну и пусть. Пусть, сам виноват. Надо же иметь совесть. Да пойду. Да, ну, есть маленькое препятствие. У меня ведь нет ни гроша. Эх, бедная Труфальдина. Вместо того, чтобы быть слугой, черт возьми, лучше бы ты уж занялся... А чем? Чем я могу заняться? Я ведь, слава богу, ничего не умею делать. Говорят же вам, не могу я больше. Такой тяжелый, что того и гляди, раздавит. Да вот же вывеска. Не то харчевня, не то гостиница. Что же ты 4 шага сделать не можешь? Помогите, сейчас сундук уроню. Я же говорю, что не донесешь. Ты слишком слаб, совсем дохляк. А нельзя ли и мне тут заработать 10 сольда? Сеньор, не прикажете ли мне чего? Не могу ли услужить вам? Милый человек, помогите снести этот сундук в гостиницу. А мигом давайте. А так это делается. Пошел вон, лентяй. Молодчина. И весу-то в нем никакого. Вот видишь, как надо. Я так не могу. Я пошел в носильщики с горя. Я ведь из порядочной семьи. А чем занимается твой отец? Отец мой драл шкуру с овец на городской живодерне. Дурак и больше ничего. Ваша милость, позвольте. Что такое? Деньги за доставку. Сколько же дать тебе за 10 шагов? Я считаю не шаги, а деньги. Пожалуйте. Вот тебе 5 сольда. Прибавьте. Ну и терпение же надо с вами. Вот тебе еще 5. Прибавьте. Надоел. Вот, теперь получил сполна. Разные бывают вкусы. Ему только пинка и не хватало. Ну-ка, поглядим, что это за гостиница. Сеньор, все устроено. А как гостиница? Отличная, сеньор. Хорошие кровати, прекрасные зеркала, кухня превосходная. А запах от нее сердце радуется. Я уже сговорился со слугой, вас примут как короля. А чем вы занимаетесь? Я слуга. Венецианец? Нет, не венецианец, но подданный Венеции. Я из Бергамо, к вашим услугам. Сейчас вы служите у кого-нибудь? Сейчас? По правде сказать, нет. Хозяина, значит, у вас нет. Да вот, как видите, сейчас хозяина не имеется. Ну, я ж не соврал, здесь хозяина моего и вправду нет. Хотите поступить ко мне? К вам? А чего же, если условия хорошие, я и не прочь сменить ливрею? По крайней мере, на время, пока я в Венеции. А идет. А сколько вы мне положите? А сколько вы просите? Да видите ли, мой хозяин, которого тут нет, платил мне по Филиппа в месяц, не считая квартиры и харчей. Хорошо, хорошо. Я вам дам столько же. Ну, надо бы маленько прибавить. Какой же прибавки вы хотите? Да хоть еще солишком в день на табак. Хорошо. дам вам и на табак. Ну, если так, я иду к вам в услужение. Только я хотел бы иметь о вас справку. А, справку, пожалуйста. Для этого вам стоит съездить в Бергамо. Там вам про меня всякий расскажет. А в Венеции нет никого, кто бы вас знал? Нет, я только что сегодня утром приехал, сеньор. Ну ладно, вы мне кажетесь честным, мало. Благодарю. Возьму вас на испытание. Испытаете и увидите. Прежде всего, надо узнать, нет ли для меня на почте писем. Вот вам полскуда. Благодарю вас. Сходите на Туринскую почту и спросите, нет ли там писем на имя Флоринда Аритузи. Если есть, возьмите и принесите мне немедленно. Буду вас ждать. А вы пока закажите обед. Ладно, отлично, закажу. Забавный малый. Он мне нравится. Попробуем, каков будет на деле. Так, на сольдов в день больше. Это составляет 30 сольдов в месяц. А я ведь соврал, будто у него получал по Филиппа. Он мне платит всего только по 10 паоло. А может быть, 10 паоло и составляет один Филипп? Ай. Ну, наверняка не знаю. Да и потом что-то этого туринского сеньора больше и не видать. Полоумный какой-то. Мальчишка без бороды и без разума. Ну, его совсем. Пойду-ка я на почту для этого сеньора. Хорош! Так-то ты меня ждешь. Я здесь, сеньор, я все время поджидал вас. Зачем же ты ждешь меня здесь, а не на улице, как я тебе приказал? Я нашел тебя здесь случайно. А я тут прогуливался, чтобы заглушить голод. Так, ну вот что. Ступай-ка сейчас к почтовой лодке. Возьми мой сундук и снеси в гостиницу мессера Бригеллы. Вот она, моя гостиница, ошибиться нельзя. Ну, живо! Буду ждать тебя здесь. Черт, нести сундук в ту же гостиницу. Так, погоди. Кроме того, сходи на Туринскую почту и спроси, нет ли для меня писем. И даже так. Спроси, нет ли писем для Федерико Распони или Беатриче Распони. Со мной должна была приехать сестра, но по нездоровью задержалась в имении. Может быть, какая-нибудь подруга написала ей сюда. Так вот, посмотри, нет ли писем на ее или на мое имя. Не знаю, как и быть. Запутался в конец. Как же это так? Вы ждете писем и на настоящее ваше имя, и на подложное, хотя уехали тайком. Я велела преданному слуге, который распоряжается всем в моем доме, написать мне. И не знаю теперь, на какое имя он напишет. Но пойдемте, там будет удобнее рассказать вам все подробно. А ты ступай живо на почту и к лодке. Возьми письма, получи сундук. И вели принести его сюда, в гостиницу. Я жду. Вы хозяин гостиницы? Я. Желаю здравствовать. Не сомневайтесь, кормить вас буду отлично. Ну и дела. Столько людей ищет себе место, а я нашел сразу два. Ну что же мне теперь делать? Не могу же я служить сразу двоим, нет? А почему, собственно говоря, нет? Разве не славно было бы служить обоим, получать два жалования, иметь двойные харчи? Славно, славно, если только вот не заметят. А если заметят, что тогда? А, не беда, не беда. Один прогонит, останусь при другом. Честное слово, все-таки надо попробовать. Хоть тенек, да попробую. Ловкая в конце концов будет штука. Ну, Труффальдино, смелее. Прежде всего отправимся на почту для обоих. Это слуга Федерико Распони. Послушайте. Сеньор? Где ваш хозяин? Хозяин мой здесь, в гостинице. Пойдите немедленно к нему и скажите, что мне нужно поговорить с ним. Если он честный человек, то пусть выйдет сюда. Я жду его. Но, дорогой сеньор... Ступайте немедленно. Да, видите ли, мой хозяин, он такой... Без всяких возражений, черт вас возьми. Да кого ж звать-то? Живо! Не то отколочу. Ничего не понять. Ладно, пошлю первого, кого найду. Нет. Возможность стерпеть, чтобы соперник всегда торчал у меня на глазах. Если Федерико удалось однажды избежать смерти, то не всегда так будет. Или пускай начисто откажется от Кларичи, или будет иметь дело со мной. Вон кто-то выходит из гостиницы. Еще помешают. Вон он, тот сеньор, который мечет громы и молнии. Он мне не знаком. Что ему надо от меня? Я не знаю. Я пойду за письмами, с вашего позволения. Какое мне до них дело? А, Федерико все не идет. Надо все-таки выяснить, в чем тут дело. Сеньор, это вы меня спрашивали? Я? Я даже не имею чести знать вас. А между тем мой слуга, только что ушедший, сказал мне, будто вы, повысив голос и грозясь, требовали, чтобы я вышел к вам. Он меня не понял. Я сказал, что желаю говорить с его хозяином. Ну вот, я и есть его хозяин. Вы его хозяин? Разумеется. Он служит у меня. В таком случае простите меня. Или ваш слуга очень похож на того, которого я видел сегодня утром, или он служит у кого-нибудь другого. Он служит у меня. Не извольте сомневаться. Если так, еще раз прошу вас извинения. Пожалуйста. Недоразумения часто бывают. Сеньор, вы приезжий? Туринец. К вашим услугам. Тот, у кого я искал удовлетворение, тоже туринец. Если он мой земляк, возможно, я его знаю. И если он оскорбил вас, я рад буду стать на защиту справедливости. Знаете ли вы некого Федерико Распоня? О, слишком хорошо. Ссылаясь на обещание, данное ему отцом моей невесты, он намеревается отбить ее у меня. Не бойтесь, друг. Федерико Распони не может похитить у вас невесты. Он умер. Ну да, все воображали, будто он умер, а он... Мое горе и отчаяние, приехал сегодня в Венецию, живой и в добром здравии. Сеньор, вы меня ошеломили. Я и сам был ошеломлен, не меньше вашего. Федерико Распони умер, уверяю вас. Федерико Распони жив, уверяю вас. Смотрите, вы ошибаетесь. Сеньор Панталоне, Бизаньози, отец девушки, приложил все старания, чтобы удостовериться в том, что получил несомненные доказательства, что это он, собственной персоной. Значит, он не был убит на поединке, как все полагали. Кто-нибудь из нас двоих должен отказаться. Либо от любви к Кларичи, либо от жизни. Федериго здесь. Я спасаюсь от правосудия и сталкиваюсь лицом к лицу с врагом. Странно, что вы его не видели. Он должен был остановиться в этой самой гостинице. Я его не видел. Мне сказали, что других приезжих нет. Очевидно, он передумал. Сеньор, простите за беспокойство. Если увидите его, посоветуйте ему бросить мысль об этом браке. Так будет лучше для него. Мое имя Сильвия Ломбарди. Надеюсь иметь честь снова увидеть вас. С большим удовольствием принимаю вашу любезность. Не знаю, что и подумать. Могу ли я узнать ваше имя? Скрою свое имя. Орацио Арденти, к вашим услугам. Сеньор Орацио, я ваш покорный слуга. Как могло случиться, чтобы шпага, пронзившая его грудь насквозь, не убила его? Да я ведь собственными глазами видел его лежащим на земле, плавающим в крови. А потом мне передавали, что он умер тут же, на месте. Но возможно, конечно, что он не умер. Очевидно, не был затронут ни один из жизненных органов. У страха глаза велики. Поспешное бегство из Турина, тотчас же после этого случая, вызванного нашей враждой, лишило меня возможности узнать правду. А если он не умер, лучше всего мне вернуться в Турин и утешить мою бесценную Беатриче, которая, вероятно, томится и проливает слезы из-за моего отсутствия. Пойдемте-ка со мной. Ох, черт! Тут мой второй хозяин. Заверни сюда за угол, приятель, и подожди меня там. Да, именно так. Вернусь в Турин. А вот и я, сеньор. Труффальдино, да. Хочешь ехать со мной в Турин? Когда? Да вот сейчас, немедленно. Не пообедав? Нет. Пообедаем и поедем. А, ну тогда можно за обедом будет обдумать как вот. На почте был? Был? Есть для меня письма? Есть. Где они? Сейчас. Ну черт, я ведь спутал, дурак, все письма. Того хозяина и этого. Как же я теперь смогу разобрать, которые его? Я ведь читать-то не умею. Ну живо, давай письма. А сейчас, сеньор, как быть? А вот, видите ли, сеньор, эти... Три письма, не все для вашей милости. Я встретил тут одного моего знакомого слугу, с которым вместе служил в Бергамо. Когда я сказал ему, что иду на почту, он попросил справиться не для писем, а для его хозяина. Вот тут было как раз одно. Ну уж я теперь не разберу, какую. Дай сюда, я возьму свои, а те отдам тебе. Да, вот, пожалуйста. Знаете, мне так хочется услужить приятелю. Что такое? Что? Письмо к Беатриче Распони? Беатриче Распони в Венеции? Нашли письмо моего приятеля? Кто этот приятель, давший тебе поручение? Да есть тут один слуга, его зовут Паскуале. Кому он служит? Не знаю, сеньор. Да ведь если он поручил тебе взять письма для своего хозяина, так сказал же он тебе его имя. Ну, конечно, черт, ну, совсем запутался. Как же его зовут? Я запамятовал. Как же ты мог получить на почте письма, если не знаешь его имени? Да он на бумажке мне где-то написал. Где же бумажка? Оставил ее на почте я. Черт. Какая неразбериха. Как будто пошло на лад. А где живет этот Паскуале? А я право не знаю. Как же ты передашь ему письмо? А он мне сказал, что, мол, встретимся, говорит, на площади. Не знаю, что и думать. Будет чудо, если мне удастся благополучно получить письмо обратно. Позвольте мне письмецо назад, я попробую сам разыскать приятеля. Нет, я вскрою это письмо. Ой, не делайте этого, ради бога, вы знаете, что бывает за вскрытие писем? Пускай, меня слишком интересует это письмо. Оно адресовано лицу очень неблизкому. Я могу вскрыть письмо со спокойной совестью. Ой, можете поздравить меня, сеньора, готовы? Я, кажется, влип. Достопочтенная сеньора, хозяйка, все в городе только и говорят, что о вашем отъезде. Все понимают, что вы решились на этот шаг, намереваясь последовать за сеньором Флоринда. Суд дознался, что вы уехали в мужском платье и принимает все меры, чтобы выследить вас и арестовать. Настоящее письмо высылаю не со здешней почты Турин-Венеция, дабы помешать им обнаружить вас вместе, вами доверительно мне названным, а отправляя его с приятелем в Геную. Оттуда он перешлет его в Венецию. Если будут какие-нибудь важные новости, не премину сообщить их тем же путем. Остаюсь покорно преданный вам и вернейший слуга Танина де ла Дойра. Красиво, нечего сказать, читать чужие письма. Что я узнал? Что я прочел? Беатриче уехала из дому в мужском платье искать меня. О, она любит меня по-настоящему. Дай мне Бог найти ее в Венеции. Ступай, милый Труффальдино, и приложи все усилия, чтобы разыскать Паскуале. Постарайся выпытать у него, кто его хозяин, мужчина или женщина. Узнай, где живет Паскуале, и если можно, приведи его сюда, ко мне. За это оба вы получите от меня щедрую награду. Милый, милый, дайте письмо. Вот возьми, смотри же, постарайся, для меня это очень важно. А как же я его теперь отдам в распечатанном виде? Ну, скажи, что вышло недоразумение, ну, случайность, вывернись как-нибудь. Знаешь, в Турин мы пока не поедем. Нет, пока не поедем, не теряй же времени, постарайся найти Паскуале. Беатриче в Венеции, Федериго в Венеции. Если только брат встретит ее тут, беда ей. Надо сделать все возможное, чтобы предупредить ее. Эй, честное слово, я все-таки рад, что не надо никуда уезжать. Хочется посмотреть, как обернется у меня дело с этими двумя службами. Хочу испытать свою ловкость. Неприятно все-таки отдавать моему хозяину письмо вскрытым. Надо постараться хоть сложить его как-нибудь хорошенько. Ага, вот так и так. А теперь надо запечатать, если бы знать, как это делается. Правда, я один раз видел, как моя бабушка запечатывала письма с жеваным хлебом. Попробовать разве? Где-то у меня тут была крошка, хоть и жалко ее тратить. А ничего, не поделаю. Проглотил. Проскочил как-то. Не, надо наживать еще. Опять. С голоду, что ли? Ничего не поделаешь, природа не допускает. А ну-ка попробуй снова. Ух ты! А, поймал. Вылет все-таки. Ну, теперь запечатаем. О, как будто ничего, держится. Вот что значит быть мастером своего дела, а? Ой, про носильщика-то я совсем забыл. Эй, приятель, ступай сюда, тащи сундук. Вот он. А куда нести? Тащи в эту гостиницу, я сейчас приду. А кто мне заплатит? Это мой сундук? Да, сеньор. Несите ко мне в комнату. Есть. А которая ваша комната? Спросите у слуги. Мы подрядились за 30 сольда. Хорошо, хорошо, я заплачу. Только уж поскорее. Ну, без разговоров. Так бы и бросил сундук посреди дороги. Да чего же важный этот народ, носильщики эти. Так, ты был на почте? Да, сеньор. Письма мне есть? Есть, одно вашей сестре. Давай сюда. Пожалуйста. Оно распечатано. Распечатано? И не может быть. Вскрыто и запечатано снова хлебным мякишем. Не понимаю, как это только могло случиться. Не понимаешь? Нет. Ах ты, плут негодный. Кто вскрыл письмо? Я хочу знать. Я вам скажу, сеньор, открою вам всю правду, с кем греха не бывает. На почте было письмо такое же и мне, а я в грамоте не силен, вот вместо своего и распечатал ваше. Уж вы меня простите. Ладно, если так, то еще полбеды. Именно так, уж поверьте мне, бедняги. Ты прочел это письмо? Знаешь, что в нем написано? Ничего я не знаю. Я таких почерков я не разбираю. И никто его не видел? Что вы? Смотри, ты у меня. Надеюсь, он меня не обманывает. И тут не подкачал? Танина, преданнейший слуга. Я многим ему обязана. Вот что! Я должен сходить по делу, тут недалеко. А ты ступай в гостиницу, открой сундук. Вот тебе ключи. И проветри мое платье. Когда вернусь, пообедаем. Синьора Панталона все нет. А мне нужны деньги. Ха-ха! Сошло как нельзя лучше, и ловкий же я человек. Теперь буду ценить себя на 100 эскуда больше, чем прежде. Ой, скажите, скажите, дружок, ваш хозяин дома? Нет, его нет. Да? А вы не знаете, куда он пошел? Не знаю. А обедать он будет дома? Кажется, да. Ну, хорошо. Вот там кошелек со 100 дукатами. Отдайте ему, когда он вернется, хорошо? Я ждать не могу. У меня дела. До свидания. Скажите-ка, послушай... Только его и видели. Даже не сказал, какому из моих хозяев я должен отдать вот эти деньги. Ну как, нашел Паскуале? Нет, сеньор. Паскуале я не нашел, зато нашел человека, который вот дал мне кошелек со 100 дукатами. Со 100 дукатами? Для чего? Скажите по правде, сеньор хозяин, вы ниоткуда не ждете денег? Как же? Я предъявил уже вексель одному купцу. Ну, так, стало быть, это ваши денежки. А что сказал тебе тот, кто передал их? Велел передать моему хозяину. Ну? Значит, мне? Ну. Разве не я твой хозяин? Какое же тут сомнение? О другом-то хозяине ему и не вдомек. Разве ты не знаешь, кто дал тебе деньги? Не знаю, не знаю. Нет, как будто я его видел раньше, но только не помню хорошенько. Очевидно, это тот купец, которому я рекомендован. Наверное, этот самый. Не забудь же о Паскуале. Хорошо, после обеда я его обязательно разыщу. Пойдем же, поторопим с обедом. Пойдемте, пойдемте. Хорошо, хоть на этот раз я не промахнулся. Отдал кошелек кому нужно. Все, это дело решенное. Сеньор Федериго станет вашим мужем. Я ему дал слово, а я слов на ветер, деточка, не бросаю. Ну, вы, сеньор отец, и вольны мной распоряжаться. Ну, это, простите, тиранство. Так, когда сеньор Федериго просил ваши руки, я сказал вам об этом, и вы не ответили отказом. Тогда и надо было говорить, а теперь поздно. Покорность и почтение к вам отняли тогда у меня язык. Так вот, пусть покорность и почтение сделают то же самое и теперь. Не могу, сеньор отец. Не можете? Да. Почему это? Я ни за что не пойду за Федериго. Так, он вам что, не нравится? Я видеть его не могу. Хотите, я научу вас, как сделать, чтобы он вам понравился. Как же, сеньор отец? Позабудьте сеньора Сильвио и увидите, что другой начнет вам нравиться гораздо больше. Сильвио завладел моей душой. А после того, как вы дали согласие, я привязалась к нему еще больше. Нет, ничего, детка, ничего. Стерпится, слюбится. Ах, я не могу сделать над своим сердцем такого насилия. А и нужно сделать. Заставь себя. Сеньор хозяин. Да? Сеньор Федериго хочет засвидетельствовать вам свое почтение. Да, просим, милости просим. Какая мука! Ну что с вами, сеньора, вы плачете? Прав же, совершенно напрасно. Вы посмотрите, какой красавчик этот сеньор Федериго. Если бы мне такое счастье выпало, я бы не плакала, нет. Я бы смеялась во всю горло. Все, полно, дочка, не надо, чтобы видели твои слезы, не надо. А что же мне делать, если у меня... сердце разрывается. Ну, тихо, успокойся. Успокойся, дочка. Мое почтение, сеньор Панталоне. Приветствую вас, сеньор. Скажите, получили ли вы кошелек со 100 дукатами? Я? Нет. Как? А я час назад передал его вашему слуге. Вы мне сказали, что он человек надежный. Конечно. Ничего плохого не случится. Я его еще не видел. Он передаст мне деньги, когда я вернусь домой. Что с сеньорой Кларичи? Отчего она плачет? Дорогой сеньор Федериго, простите ее. Известие о вашей смерти совсем ее потрясло. Со временем, надеюсь, все уладится. Вот что, сеньор Панталоне, оставьте нас на минуту вдвоем. Может быть, мне удастся уговорить ее. Хорошо, сеньор. Я оставлю вас. Надо все испробовать. Дочь моя, подожди немного. Я сейчас вернусь. Побудь женихом. Ну, будь умницей. Ну-с, сеньора Кларичи. Отойдите от меня. и не смейте со мной заговаривать. Нельзя быть такой суровой с будущим мужем. Если меня насильно отдадут за вас, вы получите мою руку, но не сердце. Вы сердитесь на меня, но надеюсь, что мне удастся смягчить вас. Я буду вас всегда ненавидеть. Если бы вы меня знали, вы бы так не говорили. Я вас достаточно узнала. Вы разрушили мой душевный покой. Но у меня есть способ вас утешить. Ошибаетесь. Никто, кроме Сильвио, не может утешить меня. Разумеется. Такого утешения, какого вы ждете от Сильвио, я вам дать не могу. Но я могу способствовать вашему счастью. Видно, вам недостаточно, сеньор, того, что я говорю с вами с такой непозволительной резкостью. Вы все еще продолжаете меня мучить. Жаль бедную девушку. Не могу видеть, как она страдает. Страсть сделала меня смелой, дерзкой, грубой. Сеньора Кларичи, мне нужно открыть вам тайну. Не обещаю хранить ее. Лучше не доверяйтесь мне. Ваша суровость мешает мне сделать вас счастливой. Вы можете сделать меня только несчастной. Ошибаетесь. Чтобы убедить вас, я буду говорить откровенно. Если вы не хотите меня, то и мне вы ни к чему. Если вы обещали свою руку другому, то и мое сердце тоже отдано. Вот, вот теперь вы начинаете мне нравиться. Разве я не говорил вам, что у меня есть способ вас утешить? Я боюсь, что вы надо мной издеваетесь. Нет, нет, сеньора, я не притворяюсь. Я говорю, положа руку на сердце, и если вы, вопреки тому, что только что сказали, сохраните тайну, я вам доверю нечто, от чего ваше сердце успокоится сразу. Клянусь, что не раскрою рта. Я не Федериго Распони. Я Беатриче, его сестра. Что вы такое говорите? Вы женщина? Да, женщина. Ах! Сами посудите, могла ли я стремиться к браку с вами? А ваш брат, что с ним? Увы. Он действительно погиб от удара шпаги. Виновником его смерти считают моего возлюбленного, которого я теперь в переодетом виде разыскиваю. Во имя святых законов дружбы и любви умоляю, не выдавайте меня. Сознаю, что неосторожно с моей стороны доверить вам такую тайну, но делаю это по многим причинам. Во-первых, мне тяжело было видеть ваши страдания. Во-вторых, вы мне показались девушкой, способной хранить тайну. Наконец, ваш Сильвио грозил мне, а я не хочу, чтобы из-за вас он впутал меня в какую-нибудь историю. А вы позволите сказать об этом Сильвио? Нет, нет. Напротив, я вам это строго запрещаю. Хорошо, не скажу. Смотрите же, я полагаюсь на вас. Клянусь вам еще раз, я буду молчать. Теперь не станете больше коситься на меня. Конечно, нет. Напротив, я буду вам другом. И если я могу вам чем-нибудь помочь, располагайте мною. Я тоже клянусь вам в вечной дружбе. Дайте руку. Ой, да, но... Вы боитесь, что я не женщина? Я предъявлю вам неоспоримые доказательства. Уверяю вас, что мне все еще кажется, что я во сне. Действительно, случай незаурядный. Да, совершенно незаурядный. Ну, мне пора идти. Пожмем друг другу руки в знак доброй дружбы и верности. Вот моя рука. Верю, что вы меня не обманываете. Вот и прекрасно. Я рад бесконечно. Дочь моя, какая быстрая перемена! Ну, разве я не говорил вам, сеньор Панталоне, что сумею ее уговорить? Молодец, молодец! В 2 минуты вы сделали больше, чем я бы успел в 2 года. Ой, теперь я уже совсем как в лесу. Стало быть, с браком задержки не будет? А зачем так торопиться? А как же иначе? Тут уж стали втихомолку пожимать ручки, а я не буду торопиться. Нет уж, нет, я не желаю неприятных сюрпризов в своем доме. Завтра же все сладим. Сеньор Панталоне, сперва нам с вами необходимо подвести счета, проверить отчетность. Конечно, конечно, все будет сделано, на все дела достаточно и 2 часов. Завтра наденем колечки. Ну, сеньор отец... Дочь моя... Но... Я сейчас иду переговорить с сеньором Сильвио. Ради бога, не раздражайте его. Что такое? Уж не отдать ли вас ему? Я не говорю этого, но... Но или не но, а дело сделано. Ваш слуга, сеньор. Послушайте. Да-да, вы муж и жена. Да уж лучше. Все. Вечерком поговорим. Ах, сеньора Беатриче, из огня да в полымя. Потерпите. Возможно, все. Невозможен только наш брак. А если Сильвио заподозрит меня в неверности? Обман продлится недолго. Нельзя ли открыть ему правду? Я еще не освободила вас от клятвы. Ах, что же мне делать? потерпеть немного. Я боюсь, что это терпение мне обойдется дорого. Не бойтесь. После страхов и огорчений слаще будут радости любви. Не могу я мечтать о радостях любви, когда вижу вокруг одни огорчения. Что правда, то правда. В жизни только и есть, что страдания да надежды. А радости очень мало. Действие второе. Внутренний дворик дома Панталоне. Сын и отец Ломбарди. Сильвио жаждет мести, отец пытается успокоить его. Прошу вас, сеньор отец, оставьте меня в покое. Нет, ты погоди, ответь мне толком. Я вне себя. Зачем пришел ты во двор к сеньору Панталоне? Затем, чтобы заставить либо сдержать данное мне слово, либо ответить за нанесенное мне тяжелое оскорбление. Но ведь нельзя делать такие вещи в собственном доме Панталоны. Ты сумасшедший, если гнев заводит тебя так далеко. Кто так поступает с нами, тот не заслуживает никакого уважения. Согласен, согласен. Панталона поступает как непорядочный человек, но все же не следует так спешить. Предоставь это мне, милый Сильвио. Я поговорю с ним. Быть может, я сумею вразумить его и заставлю выполнить свой долг. Пойди же куда-нибудь и подожди меня. Только уйди, уйди из этого дворика. Не надо сцен. Я дождусь сеньора Панталоне. Но я, сеньор отец... Но я, сыночек, желаю, чтобы мне повиновались. Хорошо, послушаюсь вас, уйду. Поговорите с ним. Я подожду аптекаря. Но если сеньор Панталоне будет упираться, ему придется иметь дело со мной. Бедный мой мальчик, мне жаль его. Конечно, сеньору Панталоне не следовало подавать нам надежды, пока он окончательно не убедился в смерти туринца. Как бы сделать, чтобы Сильвио успокоился и не зашел в своем гневе слишком далеко? О, доктор, вы у меня в доме? Сеньор Панталоне, мое почтение. Ваш слуга, сеньор доктор. А я как раз направлялся к вам и к вашему сыну. О, вот как! Превосходно! Я полагаю, что вы шли к нам, чтобы подтвердить, что сеньора Клариччи будет женою Сильвио. Нет, наоборот. Хотел сказать... Нет, не надо подыскивать оправданий. Мне жаль, что вы попали в затруднительное положение. Все, что произошло, будет забыто во имя нашей дружбы. Конечно, ввиду обещания данного сеньору Федерико. Да. Вы были застигнуты им врасплох, не успели разобраться во всем и не подумали, как вы оскорбляете нашу семью. Какой тут может быть оскорбление, если был другой договор? Знаю, что вы хотите мне сказать. На первый взгляд может показаться, что обручение с туринцем нерасторжимо, ибо скреплено договором. Но ведь то был договор между ним и вами. Тогда как наш договор подтвержден самой девушкой. Все это так, но... А ведь вам хорошо известно, что в брачных делах консенсус et non concibit facit virum. Согласие, а не сожительство дает права мужа. Простите, я по латыни не знаю, а только говорю вам, что... А нельзя так же губить и девушку. Вы что же, желаете еще что-нибудь прибавить? Нет, я сказал все. Значит, вы кончили? Да, кончил. Так, могу я теперь говорить? Говорите. Милый мой сеньор доктор, со всей вашей ученостью... Да, кстати, насчет приданого мы сговоримся. Немножко больше, немножко меньше. Для меня это не важно. Опять пошла музыка сначала. Дадите мне сказать или нет? Да говорите! Я хочу сказать, что ученость ваша – дело хорошее и полезное. Но в данном случае она никуда не годится, сеньор Федерико. Ну, там, в комнате, с моей дочерью. И если вы знаете, как совершаются браки, найдете, полагаю, что тут все в порядке. Как? Все свершилось? Все. И сердечный дружок в комнате? Я его только что там оставил. И сеньора Клариччи пошла на это мгновенно, без малейшего колебания? Разве вы не знаете женщин? Они вертятся, как флюгер. И вы допустите такой брак? Да ведь я же дал слово. Его нельзя взять обратно. Дочка моя согласна. Стало быть, какие же могут быть затруднения? Я нарочно шел сообщить об этом вам, ну или сеньору Сильвио. Мне очень жаль, но ничего уже не поправишь. Дочери вашей я не удивляюсь. но удивляюсь, что вы так дурно поступаете со мной. Если вы не были уверены в смерти сеньора Федериго, то не должны были давать слово моему сыну. А раз дали, то обязаны во что бы то ни стало сдержать его. Даже в глазах самого Федериго известие о его смерти достаточно оправдывало ваше новое решение. Он не мог не упрекнуть вас за него, не претендовать на какое-либо удовлетворение. Обручение, состоявшееся сегодня утром между сеньорой Кларичи и моим сыном, корам теслибус, при свидетелях, не может быть недействительным из-за простого слова, данного вами другому лицу. Ссылаясь на права моего сына, я мог бы сделать недействительной всякую другую сделку и принудить вашу дочь выйти за него. Но мне стыдно было бы ввести к себе в дом невестку с такой дурной репутацией. Дочь такого человека, как вы, не умеющего держать свое слово. Сеньор Панталоне, запомните, как вы обошлись со мной, как оскорбили фамилию Ломбарди. Настанет время, когда вам, может быть, придется расплатиться за это. Да-да, придет время. Omnia tempo sabet. Всему свой черед. Ступайте, скатертью дорога. Плевать мне на вас. Не боюсь я вас, слышите? Не боюсь ни капельки. Фамилия Рослони стоит сотни ломбарди. Другого такого единственного отпрыска богатой семьи не сразу найдешь. Так и должно быть. И так и будет. Хорошо отцу говорить, но не всякий может такое вытерпеть. Ну, конечно. Второй номер на смену. Ваш слуга, сеньор. Ай, честь имею. Не человек, а огонь. Я слышал от отца кое-что. Неужели прикажете этому верить? Раз это сказал ваш сеньор-отец, значит, правда. Итак, свадьба сеньора Кларичи с сеньором Федерико решена? Да, сеньор, это решено и подписано. И вы подтверждаете это с такой наглостью? Вы человек без слова и без чести. Однако, сударь, как вы разговариваете? Как-то вы позволяете себе обращаться со старым человеком? Да еще таким, как я! Не будь вы стариком, я бы выдергал вам всю бороду. Может быть, вы еще подрезали бы мне поджилки? Не знаю, что удерживает меня от этого, чтобы не проткнуть вас насквозь. Ай-яй-яй-яй-яй, а я ведь не лягушка, сударь. И вы позволяете себе такие выходки где? В моем доме? Можете выйти из дома. Удивляюсь вам, сеньор. Выходите, если у вас есть честь. Человеку моего положения нужно относиться с уважением. Вы трус, подлец и низкий человек. А вы, сударь, вы наглец. Клянусь небом. Помогите, помогите! Я здесь, не бойтесь. А, сеньор, зять мой, заступитесь. А, с тобой-то именно я и хотел биться. Ой, приходится, делать нечего. Ко мне со шпагой. Ах, милый зять. Не первый раз мне быть в такой переделке. Я перед вами и вас не боюсь. Помогите, помогите. Эй, люди, кто там? Помогите. Остановитесь. Прекрасная Кларичи, ради вас я щажу жизнь, Сильвио. А вы помните о клятве. Вы невредимы, дорогой Сильвио. Коварная обманщица. Вы смеете называть меня дорогим Сильвио? Дорогим осмеянного влюбленного, жениха, которому вы изменили. Сильвио, я не заслужила ваших упреков. Я люблю вас, я обожаю вас. Я верна вам. О, лживая, ты мне верна. По-твоему, верностью называется клятва любви другому? Я этого не делала и никогда не сделаю. Я умру, но не покину вас. Ваш отец заявил моему, что свадьба с Федерико уже состоялась. Мой отец не мог говорить этого. А мог он сказать, что Федерико был с вами у вас в комнате? Ну, так что же? И вам этого мало? Вы хотите, чтобы я верил вам, когда другой стал вам так близок? Кларичи сумеет охранить свою честь. Кларичи не должна была допускать близость с человеком, который хочет на ней жениться. Отец оставил его со мною. Но он вам не противен. Я бы охотно убежала от него. Я ведь слышал, как он связал вас клятвой. И эта клятва не обязывает меня выходить за него. В чем же вы клялись? Сильвио, дорогой, простите, я не могу сказать вам. Почему? Ну, потому что я поклялась молчать. Значит, вы виновны. Я невиновна. Невиновные не запираются. А на этот раз преступлением было бы заговорить. Кому поклялись вы молчать? Федериго. И соблюдаете клятву так ревностно. Я буду соблюдать чтобы не оказаться клятвопреступницей. После этого вы будете утверждать, что не любите его. Глупец, кто вам поверит? Я не верю, жестокая обманщица. Прочь с глаз моих! Если бы я не любила вас, я бы не бросилась сюда, очертя голову, защищать вашу жизнь. Мне противна даже жизнь, если я обязан ею неблагодарной. Я люблю вас всем сердцем. А я ненавижу вас всей душой. Я умру, если вы не смягчитесь. Я хоть не увидел бы вашу кровь, нежели вашу неверность. Ах так, тогда я доставлю вам это удовольствие. А я посмотрю, как вы это сделаете. У нее не хватит духу. Вот эта шпага даст вам полное удовлетворение. Посмотрю, как далеко зайдет его жестокость. Да, эта шпага может отомстить за мои страдания. Ах, как вы жестоки со своей Кларичи. Это вы научили меня этой жестокости. Значит, вы хотите моей смерти? Я сам не знаю, чего хочу. Так я сумею угодить вам. Ах! Да стойте! Что вы делаете, черт возьми? А вы, чурбан бесчувственный, стоите и смотрите, как она умирает? Что у вас за сердце? Тигра, льва, дьявола? То посмотрите-ка на этого молодчика, из-за которого женщины выпускают себе кишки. Ну, полно вам, сеньора. Что он? Может быть, не любит вас больше? Да кто вас не любит, тот вас не стоит. Пошлите-ка ко всем чертям этого разбойника и пойдемте со мной, мужчин, на свете сколько угодно. Да я берусь еще до вечера прислать к вам целую дюжину. Неблагодарный, мыслим ли, чтобы моя смерть не стоила вам ни одного вздоха? Ну, сеньора. Горе убьет меня. Я умру, можете радоваться. Но когда-нибудь вы убедитесь в моей невиновности. И вот тогда, ну, будет уже поздно. Вы пожалеете, что не поверили мне, и будете оплакивать мою злую долю и свое варварское бессердечие. Нет, я понять этого не в состоянии. Видите, что девушка готова убить себя, и стоите, выпучив глаза, будто это сцена из комедии. Дура. Что ж ты думаешь, она и вправду себя хотела убить? Ну, не знаю, право. Знаю только одно, что если бы я не подоспела вовремя, так ее бедняжки уже не было бы на свете. Ну, еще много времени понадобилось бы, чтобы шпага коснулась ее груди. Ну, смотри, какой лгун, да ведь на волосок была. Все это ваши бабьи выдумки. Да если бы мы были похожи на вас, а я скажу пословицы, поделили поровну, нам скорлупки, вам ядрышки. Про женщин разнесли славу, будто они изменницы, а мужчины только и делают, что изменяют на каждом шагу. О женщинах болтают без умолку, а о мужчинах не гу-гу. Нас ругают, а вам все сходит с рук. А знаете почему? Да потому что законы все эти пишут мужчины. Вот если бы взялись за это женщины, так было бы все наоборот. Вот дали бы власть мне, например, так я приказала бы всем неверным мужчинам ходить с веткой в руке. И сразу бы все города превратились бы в густые леса. Сомнений нет. Кларичи изменила мне. Признается, что была наедине с Федерико и выдумала про какую-то клятву, чтобы скрыть истину. Неверная. А это покушение на самоубийство только обман. Желание провести меня и растрогать. Но хотя бы мне суждено было пасть от шпаги соперника, все же я никогда не оставлю мысли о мщении. Этот недостойный умрет. И неблагодарная Кларичи увидит, как он кровью своей расплатится за ее любовь. Ой, ну и не везет же мне. Из двух моих хозяев до сих пор ни один не пришел обедать. С полудня прошло уже 2 часа, никого нет. А потом придут сразу оба, и я вляпаюсь. Двум сразу не прислужишь. Вся штука и раскроется. Тссс, один уже, кажется, тут. Ну что ж, тем лучше. Ну как, разыскал ты этого Паскуале? Сеньор, ну мы же с вами уговорили, сеньор, что я пойду искать его после обеда. Ну, не могу дождаться. Вот и надо было прийти обед пораньше. Никак не удается мне удостовериться, что Беатрича здесь. Вы сказали, пойдем заказывать обед, а сами ушли из дома. Наверное, все блюда уже перестояли. Да мне пока не хочется есть. Схожу-ка я сам на почту. Справлюсь, не узнаю ли чего-нибудь. Имейте в виду, сеньор, что в этих краях необходимо кушать. Кто не кушает, Тут, говорят, заболевает. Я должен выйти по спешному делу. Если вернусь к обеду, хорошо. Нет, поем вечером. А ты, если хочешь, вели подать себе обед. А вот это очень хорошо. Если так, то располагайте собой, как вам будет удобнее, это ваше дело. Да, кошелек оттягивает мне карман. Возьми, положи в сундук. Вот ключ от него. Деньги я положу, а ключ потом принесу вам. Нет, нет, после отдашь. Я не хочу задерживаться. Если не вернусь к обеду, приходи на площадь. Дождаться не могу, когда ты разыщешь, наконец, Паскуале. Все-таки хорошо, что он позволил мне заказать себе поесть. Этак я согласен. Не хочет есть его воля, а моя комплекция голода не выносит. Пойду-ка спрячу кошелек, да и... Эй, Труффальдино! Эх, черт! Сеньор Панталоне передал тебе кошелек со 100 дукатами? Передал, сеньор. Почему же ты мне его не отдаешь? А это разве для вашей милости? Как это так? Разве для вашей милости? А что он тебе сказал, когда давал? Велел отдать моему хозяину. Ну, а хозяин твой кто? Ваша милость. Так почему же ты спрашиваешь, для меня ли кошелек? А, так значит, он ваш. Да где же он? Вот он. Счет верен? Я к деньгам не прикасался, сеньор. А, потом сосчитаю. Фу, чуть был не попался с кошельком, да ловко исправил свой промах. Только что скажет теперь мой другой хозяин? Ну что ж, коли это не его деньги были, так ничего и не скажет. Хозяин гостиницы тут? Тут, сеньор. Скажи-ка ему, что со мной будет обедать приятель. Пусть добавит чего-нибудь повкуснее. А чего вы желаете? Сколько блюд прикажете? Сеньор Панталоне человек непривередливый. Пусть приготовит 5-6 блюд, что-нибудь получше. Желаете предоставить это мне? Да, закажи, распорядись. Ага. Я сейчас пойду за приятелем, он тут неподалеку. А ты постарайся, чтобы все было готово к моему приходу. Увидите, как будет все подано! Вот тебе деловая бумага. Спрячь сундук. Да смотри поаккуратнее, это вексель на 4000 скуда. Будьте спокойны, спрячу сейчас же. Смотри же, чтобы все было готово. Бедный сеньор Панталоне сильно перепугался. Надо его немного развлечь. Ну, теперь нужно показать себя с лучшей стороны. В первый раз хозяин поручает мне заказать обед, и я хочу показать ему, что у меня неплохой вкус. Пойду положу эту бумагу на место, а затем... Ах, ладно, потом положу, времени терять нельзя. Эй, кто там? Пошлите ко мне мессера Бригеллу. Скажите, что мне нужно поговорить с ним. Хороший обед заключается не столько в самих блюдах, сколько в их порядке. Удачно подобрать кушанье важнее, чем подать горы блюд. В чем дело, сеньор Труффальдино? Что прикажете? У моего хозяина будет обедать приятель. Так он хочет, чтобы вы удвоили число блюд. Но только поживее. У вас на кухне имеется все необходимое? У меня всегда все наготове. В полчаса могу подать какой угодно обед. Вот и прекрасно. И что же вы предложите? Ну, на две персоны можно сделать две перемены. По 4 блюда каждая идет. Он говорил 5-6 блюд. Ну, значит, 6-8. Ничего, подойдет. А какие будут блюда? В первой перемене будет суп, фритюр, отварное мясо и фрикандо. Три первые блюда я знаю, а про четвертое что-то не слыхивал. Это французское кушанье. Мясо под соусом, очень вкусно. Отлично. Это, значит, первая перемена. А вторая? Во вторую подадим жаркое, салат, мясной паштет и пудинг. Ну, вот и тут. Есть блюдо, которое я почему-то не знаю. Это что ж за будень? Что я сказал пудинг. Английское кушанье, привкусное. Отлично, я доволен. А как мы расставим кушанье на столе? Ну, это очень просто, слуга все сделает. Нет, приятель, я ценю умение подавать. В том-то и вся штука, чтобы подавать красиво. Здесь, скажем, для примера, суп, тут фритюр. Так, отварное мясо, этак фрикандо. Не, так не годится. А в середке, что, значит, ничего? Ну, тогда придется подать 5 блюд. Ну, 5, так 5. А то поставим в середину соус к мясу. Нет, милый друг, вы ничего не понимаете. Нельзя ставить в середке соус. Посередине место для супа. Ну, значит так, с одной стороны мясо, с другой соус. Нет. Вот готовить вы, может, и умеете, а уж подавать. Но я вас научу. Так. Представьте себе, что это не пол, а стол. Смотрите, как надо расставить эти 5 блюд. Здесь, в середке, примерно сказать, суп. Хорошо. Здесь, с этой стороны, отварное мясо. Тут фритюр. Так, тут соус. А тут блюдо, которого я не знаю. Как по-вашему, ладно будет? Да ладно-то ладно, только соус очень далеко от мяса. А вот мы сейчас посмотрим, как его можно будет подтянуть поближе. Что ты здесь возишься на коленях? А, да вот, намечал, как подавать. Так, что это за бумажки? А, черт, Это та бумажка, которую он мне давал. Да ведь это мой вексель. Простите меня, мы склеим. Разбойник, вот как ты бережешь мое добро. Такой важный документ. Стоило бы отколотить тебя. Как вам это нравится, сеньор Панталоне? Видал ли кто-нибудь на свете подобную глупость? Да-да-да, действительно, умора. Да, плохо пришлось бы вам, если бы нельзя было помочь беде. Но раз я налицо, то перепишу вам вексель и делу конец. Ведь что произошло бы, если бы этот вексель был откуда-нибудь издалека? Ики болван. Вся беда в том, что Бригелла не умеет подавать на стол. Ему никак не угодишь. Да уж, я такой человек, что знаю. Шел вон отсюда. Важнее всего порядок. Вам говорят. И что до перемен я не уступлю никакому мастеру в мире. Я не понимаю я этого человека. Не то он плут, не то просто дурак. Да он мошенник. А корчит из себя дурака. Ну... Что же вы подадите нам на обед? Если вы желаете попить блюд на перемену, так придется немножко подождать. Какие перемены? Какие 5 блюд? Попросту без затей, я же говорил. 4 порции риса, парочку блюд и все, кончено. Я человек неприхотливый. Слышите? Так и сделайте. Отлично. Но мне бы хотелось, чтобы вы заказали себе что-нибудь такое, особенно любимое. Любимое, зубы у меня плохие. Ну, если бы, скажем, вы мне дали биточков, я бы их поел с большим удовольствием. Слышите? Битков! Все будет исполнено. Пожалуйста, вот в эту комнату сию минуту подам. Скажите Труффальдино, чтобы он подавал. Скажу, сеньор. Сеньор Панталоне, уж не знаю, довольны ли вы будете такой милостью. Да что вы говорите, дорогой? Ой, вы и так берете на себя чересчур много хлопот. Вы делаете для меня именно то, что мне бы следовало сделать для вас. Но, видите ли, у меня девица в доме. Пока не улажено все. Ну, что требуется? Неудобно вам быть вместе. Я принял ваше предложение. Ну, чтобы развлечься немного. Я все еще трясусь от страха. Если бы не вы, сынок, этот каналья прикончил бы меня. Я рад, что явился вовремя. Да-да-да. В этой гостинице проворно прислуживают. Бригелла человек настоящий. Он служил в Турине у знатного кавалера и до сих пор еще носит его ливрею. Есть тут еще одна гостиница. На Большом канале, против моста Ринальто. Там тоже отлично кормят. Я бывал там не раз с разными господами, даже с дворянами. И так хорошо вы там угощались, что до сих пор приятно вспомнить. Между прочим, есть там бургундское такое... Что язык проглотишь? Нет лучшего удовольствия на свете, чем посидеть в хорошей компании. Да-да-да-да-да-да. О, если бы вы знали, какая это компания. Если бы вы только знали, какие чудесные люди. Какие открытые сердца. Какая прямота. Какие велись интересные разговоры. 7-8 таких господ. И лучшего общества на свете быть не может. Значит, вы хорошо проводили с ними время. Пожалуйте в комнату, я подаю. Ступай вперед, разливай суп. Нет, пожалуйте вперед вы. Ну и забавный же у вас слуга. Ну, пойдемте. Нельзя ли поменьше остроумия и побольше внимания? Не угодно ли, как подают? По одному блюду на перемену. Люди тратят деньги, а удовольствия никакого. Кто его знает? Может быть, и суп этот ничего не стоит. Попробовать разве? Инструмент у меня всегда при себе. Ничего себе. Могло бы быть и хуже. Сюда! Труффальдино! Давай сюда! Я подам! Разве ты не слышишь, что он меня зовет? Не угодно ли? Все хочет делать сам. Я бы сам подал, да не хочу связываться с этим молодчиком. Пожалуйста, сеньор Хлопотун, тащите эти биточки своему хозяину. Биточки? Да, заказанная особа. Здорово. И кому же я должен их подать? Который из двух заказывал их, черт возьми. Так, ежели пойти спросить на кухне, надо мной будут смеяться. А ежели промахнусь и подам не тому, кто их заказывал, другой спросит, и обман раскроется. А вот я как сделаю. То всего ведь надо додуматься. Значит так, я разделю поровну их на две тарелки. Одну подам одному, другую другому. Значит, тот, кто заказывал, получит их во всяком случае. Ага, 4 и 4. Да еще один лишний. А его кому? Не буду никого обижать и съем его сам. Ну, а теперь ладно. Снесем биточки этому. Подайте этот пудинг. Подождите, подождите, сейчас приду. Вы ошиблись, биточки не сюда. Ну, знаю, знаю. Я туда их отнес, но мой хозяин посылает 4 штучки приезжему и угощает его. Что же значит, они знакомы, приятели? Могли бы тогда вместе отобедать. А это еще что за товар? Пудинг по-английски. Для кого же? Для вашего хозяина. Для моего? А на что ж похож, черт возьми, этот пудинг? Запах чудесный, будто полента. Ах, как бы она оказалась полентой. Хорошо бы было бы. Ну-ка попробуем. Полента не полента, а по вкусу похоже. Пожалуй, даже вкуснее. Труффальдино! Эй, Труффальдино! Иду, иду. Труффальдино! Иду, иду. Ой, как вкусно-то. Еще кусочек и бегу. Ступай к столу! Труффальдино! А я тут. Где же ты? Куда ты запропастился? Я носил тарелки, сеньор. Есть еще кушанье? Пойду посмотрю. Сколько же мне дожидаться, пока он придет за мясом? А вот и я, приятель. Это что? Отварное мясо. Пойду за следующим. Отварное мясо. Говядина или телятина? Как будто говядина. А ну-ка попробуем. Не говядина, не телятина, а самая настоящая баранина. Ты куда? Все, пропал. Куда это ты с блюдом? Подаю, сеньор. Кому? Вашей милости. Почему же ты подаешь прежде, чем я пришел? А я вас в окно увидел. Надо как-нибудь изворачиваться. Почему же ты начинаешь с отварного мяса, а не с супа? Видите ли, сеньор, в Венеции всегда так едят. Суп после всего. Я так не привык. Я хочу супу. Отнеси это блюдо обратно на кухню. Слушаю, сеньор, сейчас. Живей! Я хочу отдохнуть после обеда. Сию минуту уже иду. Нет, никогда не найти мне Беатриче. Вечно его ждать приходится. Труффальдино! Тихо, чего орешь, я тут. Живо накрывайте в той комнате для другого приезжего и скорее подавайте суп. Сейчас. Это что же за штука такая? Должно быть, это и есть фрикатон. Нет? Честное слово, вкусно, здорово. Эй. Эй, молодцы! Славно! Фраворный, как кошки! Вот если бы мне умудриться прислуживать у стола сразу обоим, то-то бы ловко вышло! Живо, детки! Суп! Вы уж хлопочите о своем столе, а мы позаботимся об этом. А мне бы хотелось поспеть и туда, и сюда. Эх, как удалось! Давай, давай, давай! Отсюда уж я сам донесу. Несите еду для той комнаты. Вот чудак, хочет подавать и там, и тут. Пускай. Мне что полагается за выпивку, я все равно получу. Труффальдино! Эй, вас зовет хозяин. Иду! Живее! Говорят тебе, я хочу отдохнуть. Сейчас, сейчас. Эй, люди, есть там еще что-нибудь? А этот пудинг я оставлю для себя. Вот жаркое. Ну, скорее, скорее, фрукты, фрукты. Ну, совсем голову закружил. Сейчас. Жаркое отнесу этому. Вот фрукты. Где вы там? Я здесь. Вот, возьмите. Еще что-нибудь нужно? Погодите. Скачет туда, скачет сюда. Прям как черт какой-то. Фу, больше ничего, никто ничего не хочет. Очень приятно. А теперь накройте-ка стол для меня. Сейчас. Так, вытащу свой пудинг. Браво, отвоевал я его все-таки. И все довольны, никому ничего больше не надо, и всем я угодил. Служил сразу двум хозяевам, и ни один не узнал о другом. Но если я прислуживал двоим, то теперь пойду и наемся за четверых. Не очень-то скромные манеры у моей хозяйки. Посылает меня с запиской в гостиницу. Меня, такую молоденькую. Ой, плохо служить у влюбленной девушки. Блажит на 1000 ладов. А вот чего ж я совсем не понимаю, влюблена в сеньора Сильвию. Так что готова кишки даже из себя выпустить. В то же самое время посылает записочку другому. Уж не хочет ли она заготовить одного на зиму, а другого на лето? Позову кого-нибудь. Эй, кто там в доме? Или в гостинице? Что вам нужно, милая девушка? Ой, мне стыдно, ей-богу, стыдно. Скажите, не у вас ли в гостинице остановился некий сеньор Федериго Распони? У нас, конечно. Он только что откушал. Мне надо сказать ему кое-что. Любовные делишки, заходите. Что вы? За кого вы меня принимаете? Я служанка его невесты. Ладно, заходите. Не пойду я туда ни за что. Как же быть, прикажете звать его к вам сюда, на улицу, что ли? По-моему, так не годится. Тем более, что у него сидит гость, сеньор Панталоне. Мой хозяин, дело плохо. Нет, нет, нет, нет, не пойду. Могу выслать к вам его слугу, если угодно. Этого чернявенького? Его самого. Ну, пошлите. Понимаю. Чернявенький ей приглянулся. В дом войти она, видите ли, стесняется. А что ее увидеть с ним на улице средь бела дня, это ей нипочем. А если меня увидит хозяин, что я ему скажу? А, скажу, что искал его, и все тут. Ну, я на выдумке хитра. Кто тут меня спрашивал? Ох, это я, сеньор. Мне очень неприятно, что я вас побеспокоила. Ничего, ничего. Вот я весь к вашим услугам. Вы, я вижу, встали за стола. Да, был за столом и опять вернусь туда. Право, мне неприятно. Я очень рад. Сказать по правде, я уже набил свой животик, и ваши чудные глазки помогут моему пищеварению. Какой душка. Сейчас поставлю бокал и к вашим услугам, дорогая. Назвал меня дорогой. А моя хозяйка посылает эту записочку сеньору Федериго Распони. А мне в гостиницу идти неохота. Вот я решил вас побеспокоить, раз вы его слуга. С удовольствием отнесу, но сперва да будет вам известно, что и у меня к вам есть поручение. От кого? От кого? От одного интересного мужчины. Скажите, не знаете ли вы некого Труффальдино Баттакке? Как будто слышала когда-то, да? Только не припомню. Наверное, это он самый есть. Он не дурен собой, невысок, коренаст, остроумен. За словом в карман не полезет, знаток всех приличий. А вот уж никогда такого не знавал. А он вас знает, да-да-да-да, и влюблен в вас. Ах, вы насмехаетесь надо мной. А если бы я мог иметь капельку надежды передать ему, он бы вам открыл. Я так скажу, сеньор. Если бы я его увидела, и он пришелся бы мне по душе, легко может статься, что я бы и откликнулась. Так вы желаете, чтобы я показал вам его? Погляжу с удовольствием. Сию минуту. Так значит, не он. Так. Таких штучек я не понимаю. Ну что, видели? Кого? Кого-кого влюбленного в вас? Ну, кроме вас никого не видела. Ах, вот. Может быть, Это и есть вы сами? Будто в меня влюбленный, а? Вы знали. Ну что же вы не сказали мне сразу? А потому что я маленько застенчив. В него даже камень может влюбиться. И так что же вы мне скажете? А, скажу, что... Ну, говорите. Я тоже маленько застенчива. Вот бы нам соединиться вместе, получилось бы очень застенчивая парочка. Откровенно говоря, вы мне по душе. Вы девица? Таких вопросов не задаю. Стало быть, нет, конечно. Стало быть, да, конечно. О, я тоже не женат. Да, я бы уже раз 50 могла выйти замуж. Что такое? Только не попадался мне такой, что пришелся бы по душе. Значит, я могу надеяться, что вы подарите мне свои симпатии. Ну, по правде сказать, у вас есть что-то такое. Нет, хватит, хватит, больше ничего не скажу. А если бы кто хотел за вас посвататься, что для этого нужно делать? Ах, я бедная, у меня ни отца, ни матери. Ну? Пришлось бы сказать хозяину или хозяйке. Так, а если я скажу, что они ответят? Ну, скажут, если я согласна. А вы что скажете? А скажу, если они согласны. Больше ничего не требуется, мы все будем согласны. Дайте-ка мне это письмо. Когда принесу вам ответ, поговорим. А вы знаете, что в этом письме? Не знаю. А что его разбирает любопытство? Не хотелось бы мне, чтобы в нем было что-нибудь неприятное, чтобы мне накостыляли за него по шее. Да кто его знает? Уж, конечно, не любовное. Я не хочу рисковать. Коли я не знаю, что в нем, так уж, наверное, лучше не покажу. Ну, распечатать-то можно. А вот как потом запечатать? Ай, представьте это мне! Я специально рожден, чтобы запечатывать письма. Ничего не будет заметно. Ну что, тогда распечатай. Давайте, вы умеете читать? Немножечко, но зато, верно, вы хорошо это умеете. Я не очень. Ну, давайте. Вскроем аккуратненько. Что вы сделали? Ничего, ничего, ничего. Я знаю секрет, как исправить. Вот и распечатано, ну. Ну, читайте. Лучше вы, почерк вашей хозяйки вам лучше знаком. Ну, знаете, по правде говоря, я ничего не понимаю. Я ни слова не понимаю. Зачем же мы тогда его распечатали? Погодите, а давайте поднатужимся. Угу. Как будто что-то разбираю. Вы знаете, я некоторые буквы узнаю. Ну-ка, а ну-ка, ну-ка, попробуй вместе. Это буква... Ну что вы, это буква... Подождите, между и ты разница небольшая. То. То. Я. Я. Та. Нет, нет, это должно быть моя. Моя. Нет, не напишет же, она моя, должна быть мой. Вот видите, завитушка. Завитушка. Да, и в мой тоже пишется завитушка. Да? Ты что тут делаешь, а? Ничего, сеньор, я вас искала. Да? И чего же тебе от меня надо? А хозяйка вас спрашивает. А это что за листок? Ничего, ничего, так, бумажка. Давай сюда. Вот, сеньор. Как? Да ведь это опять письмо ко мне, негодяй! Все мои письма распечатываются. Я ничего не знаю, сеньор. Посмотрите, сеньор Панталоне, это записка от сеньора Кларичи. Она пишет мне о безумной ревности Сильвио, а этот разбойник распечатал. Так, а ты, значит, помогаешь? Я ничего не знаю, сеньор. Кто распечатал это письмо? Только не я. И не я. Кто же его принес? Труфальдино нес его своему хозяину. Да, а Смеральдина отнесла его Труфальдино. Сплетник, не люблю его больше. Ты трещотка негодная. Все это твоих рук дело. Не знаю, ну что меня удерживает, чтобы не накостылять тебе по шее. Мне никто еще не давал по шее, я удивляюсь вам. Так, это вот так-то ты со мной разговариваешь? Эй, вам меня не поймать с вашими-то недугами. Где уж вам бегать? Негодная, я тебе покажу. Как я могу бегать? Попадешься мне сейчас. Ах, ух. Как бы мне выпутаться? Бедняжка Кларичи. Она в отчаянии от ревности Сильвио. Придется мне открыться и успокоить ее. Кажется, не смотрит. А ну-ка, попробуй удрать. Ты куда? Я тут. Ты зачем распечатал мое письмо? Это Смиральдина, а я, сеньор, ничего не знаю. Какая там Смиральдина? Я не знаю. Это ты, плут? Сначала одно, затем другое. Ты распечатал сегодня два моих письма. Поди сюда. Ради бога, сеньор. Поди сюда, говорят тебе. Жаль, не сеньор. Ай. Вот тебе негодяй. Нет, сеньор. Будешь у меня распечатывать письма. Ай. Вот тебе негодяй. Вот тебе. Тысяча чертей! Так обращаться с таким человеком, как я! Отгладить такого, как я! Если вам слуга не нравится, прогоните его, а не деритесь! Что ты говоришь? Так чужих слуг не колотят! Это оскорбление моему хозяину! Да, оскорбление мне! Кто это тебя побил? Я и сам не знаю, сеньор. Он мне совсем не знаком. За что же он тебя так вздул? Потому что я ему на сапог плюнул. И ты позволяешь так колотить себя? Не шевелишься, не защищаешься? Срамишь и позоришь своего хозяина? Сеньор! Ты осел! Трус! Сеньор! Если тебе так нравится быть битым, я доставлю тебе это удовольствие. Получай и от меня. На! Сеньор! Получи! На еще! Получи! Вот уж теперь и вправду могу сказать, что я слуга двух хозяев. Получил награду от обоих. Ой. Действие третье. Зала гостиницы с несколькими дверьми. Труфальдина, потом слуга с мальчиком. Ой, все-таки тяжеленько было прийти в себя после этой взбучки. Ну ничего, зато поел я в свое удовольствие. Пообедал хорошо, а вечером еще лучше поужинаю. Пока возможно, буду служить двум хозяевам. До тех пор, по крайней мере, пока не получу оба жалования. Ну, а сейчас что мне делать? Одного хозяина дома нет, другой спит. Значит, как раз время проветрить платье. Вытащить сундуки и посмотреть, не нужно ли чего там сделать. Ключи, кстати, у меня. В этой зале будет вполне удобно. Вытащу сюда сундуки и сделаю все честь честью. Надо позвать кого-нибудь на подмогу. Эй, люди! Что угодно? Да хочу, чтобы вы помогли мне вытащить сундуки из этих комнат. Надо проветрить платье. Ступайте, помогите. Как будто не дурной слуга, прыткий, находчивый, внимательный, а все-таки и он не без недостатков. Давай, давай, давай, тихонько, тихонько, тяжеленный. А ну, ставь его здесь, так. Теперь пойдем за другим. Только тихо, тихо, совсем тихо, потому что хозяин там спит. Ну, это или настоящее сокровище, или большой плут. Никогда я не видел, чтоб так служили двум хозяевам. Надо глядеть за ним в оба, а то как меня обокрал обоих. Вот этот поставим здесь. Теперь, если хотите, можете идти, мне больше от вас ничего не надо. Не надо ли еще помочь? Нет, нет, я управлюсь один, ступайте. Ну и молодец же ты. Если будешь так продолжать, я, пожалуй, уважать тебя стану. Ступай, ступай. Так, теперь сделаю все как надо. Спокойно, благо никто мне не помешает. Который же это ключ? Который сундук им отпирать? А ну-ка попробуем. О, смотри, сразу угадал. Во всем мире нет другого такого, как я. А этим оттопру этот. Вот, теперь оба отперты. Сейчас все вытащим. Взглянуть ли, нет ли чего в карманах. Часто в них бывают печенье, конфеты. О, здорово. Вот так портрет. Какой на нем красавчик. Чей же это портрет? Вроде знакомое лицо. А кто, вспомнить никак не могу. Будто смахивает немножко на другого моего хозяина. Не, впрочем, нет. И платье не то, и парик другой. Труфальдина. Ах, чтоб тебя, проснулся не кстати. Если его черт принесет сюда, да увидит он второй сундук, да начнутся расспросы. И поскорее закрою, а ему скажу, что не знаю, чей это. Труфальдина. Сейчас. Вложи поскорей, стоп. Стоп, а откуда я вынул это платье? Вот уж и не помню. И бумаги где были, тоже не знаю. Иди живей, не то подгоню тебя палкой. Сию минуту. Живо, живо, пока не пришел. Уйдет со двора, тогда и разберусь, а? Какого черта ты тут делаешь? Дорогой сеньор мой, не вы ли приказали мне вычистить ваше платье? Вот я здесь и чистил. А чей же это сундук? Какой? А, этот, не знаю. Какой-нибудь другой, наверное, приезжий оставил его тут вот... Дай мне мой черный камзол. Угу, слушаю, слушаю, пожалуйста. Что? Что это такое? Где? У меня в кармане. А, черт, перепутал. Вместо кармана того хозяина сунул этому в карман камзола-то одного цвета, чтобы их черт побрал. О, небо, сомнений нет. Это мой портрет. Я сам подарил его моей дорогой Беатриче. Скажи, пожалуйста... А? Как попал ко мне в карман этот портрет? Ну, готово. Уж теперь я не знаю, как выпутаюсь. Надо что-нибудь изобрести. Отвечай же! Говори, откуда у меня в кармане этот портрет? Дорогой мой сеньор, простите мне мою смелость. Это моя вещь. Чтобы не потерять ее, я спрятал ее к вам. Ради бога, простите. А каким образом портрет попал к тебе? Портрет достался мне после моего хозяина. После хозяина? Да, сеньор. Я у него служил, а он помер и отказал мне всякие мелочи. Я все продал, остался только вот этот портрет на память. Когда умер твой хозяин? С неделю. Милю, что в голову придет? Как звали твоего хозяина? Не знаю, сеньор, не знаю. Он жил под чужим именем. Под чужим именем? Да. Сколько времени ты служил у него? Немного, дней 10-12. О, небо! Я все больше трепещу. Вдруг эта Беатриче скрылась в мужском платье, жила под чужим именем. Несчастный я. Что, если это правда? А, раз поверил, я ему еще не то насочиняю. Скажи мне, твой хозяин был молодой? Да, сеньор, молодой. Без бороды? Без бороды. Она. Несомненно, она. Взбучки как будто не предвидится. Знаешь ли ты, по крайней мере, откуда он? Да, я знал, да позабыл. Может быть, из Турина? Ну да, вот именно из Турина, из Турина. Каждое его слово мне нож в сердце. Скажи толком, он действительно умер, этот молодой туринец? Помер, взаправду. От чего же он умер? От удара и умер. Так скорее отвяжется. А где его похоронили? Ну, господи, новое дело. Его тут не хоронили, сеньор, потому что другой слуга, земляк того слуги, который был у него, получил разрешение перевести его, то есть хозяина, гроб на родину хозяина. Это может быть тот самый слуга, который давал тебе сегодня поручение на почте? Да, сеньор, вот именно, это Пасколь! Нет больше надежды. Беатрича умерла. Несчастная Беатрича. Тягости путешествия и сердечные страдания убили ее. Сил не хватает вынести такое горе. Что за история? Огорчен, плачет в отчаянии. Мне бы не хотелось, чтобы он затосковал от этой сказки. Я ведь сочинил ее только для того, чтобы избавиться от палки и скрыть путаницу с сундуками. А тут вдруг из-за портрета заварилась такая каша. Должно быть, он ему знаком. А пока лучше отнести сундуки по комнатам, а то как бы мне не навязать себе на шею второй такой же неприятности. А вот и другой хозяин. На этот раз боюсь, если я буду обслуживать двоих, то и меня будут здорово обслуживать. Поверьте мне, сеньор Панталону, что последняя партия зеркал и свечей записана дважды. Да, возможно. Возможно, что приказчики ошиблись. Ну, пересмотрим еще раз счета с конторщиком. Слечим. И тогда будет все видно и ясно. Я тоже сделал выписки из наших книг. Теперь слечим. Будем надеяться, что все выяснится. В вашу или мою пользу. Труфальдино! Сеньор! Ключи от сундука у тебя? Да, сеньор, вот они. Почему ты вытащил сундук в залу? Чтобы проветрить платье. Проветрил? Проветрил. Открой и дай мне. А это чей сундук? Тут еще кто-то приехал. Достань-ка мне из сундука памятную книгу. Сейчас, сеньор. Господи, пронеси, пронеси, господи. Возможно, как я и говорил, что ошиблись. Ошибки оплаты не подлежат. А может быть и правильно. Сейчас слечим. Это? Нет, не это. Откуда эта книга? Ну, влип. Тут два моих письма к Флоринду. Боже, да ведь это его заметки, его счета. Я вся горю и дрожу. Не понимаю, что со мной делается? Что с вами, сеньор Федериго? Вам плохо? Нет, ничего. Труфальдино, каким образом в моем сундуке оказалась чужая книга? Да я, право, я не знаю. Так скорее не смущайся, скажи мне правду. Я прошу извинения, что осмелился положить ее в ваш сундук. Это моя книга. Да я, чтобы не потерять ее, вот спрятал к вам. Господи, с тем проехала гладко, посмотрю, как с этим. Это твоя книга, и ты ее не узнал, и подаешь вместо моей. Это будет похитрее. Видите ли, она у меня недавно. Я ее поэтому и не узнал. Откуда она у тебя? Я тут служил в Венеции у одного хозяина. А он помер, и досталась мне эта его книга. Когда это случилось? Ну, как сказать, дней 10-12 тому назад. Как же это? Ведь я встретил тебя в Вероне. А вот тогда-то я и уехал из Венеции из-за смерти моего хозяина. Горе, твоего хозяина звали Флоринда? Да, сеньор Флоринда. По фамилии Аретузи? Вот именно, Аретузи. Это верно, что он умер? Вернёхонько. А от чего он умер? Где его похоронили? Он упал, в каналы утонул. Только его и видели. О, я несчастная. Умер Флоринда. Умерла любовь моя, единственная моя надежда. К чему мне теперь эта бессмысленная жизнь, если умер тот, для кого я только и жила? О, погибли мои надежды. Прахом развеяны усилия жалки. Все ухищрения любви я бросила родину. Покинула своих, переоделась в мужское платье. Подверглась опасностям, рисковала жизнью. Все, все для Флоринда. А Флоринда моего нет на свете. Несчастная Беатриче. Неужели мало было потерять брата? Нужно было, чтобы погиб еще и жених. Чтобы после Федерико небо похитило и Флоринда. Но если я была причиной смертей, если я преступница, почему же не на меня обрушило небо свои кары? Напрасные слезы, тщетные жалобы, Флоринда умер. Горе, горе душит меня. Свет померк в глазах. О, мое божество, жених дорогой, в отчаянии я последую за тобой. Труфальдино! Сеньор Панталоне? Женщина? Баба. Вот так штука. Чудеса. Я поражен, я потрясен. А пойти сказать дочке. Оказывается, я уже слуга не двух хозяев. У меня хозяин и хозяйка. Никак не могу успокоиться из-за этого старикашки Панталоне. Чем больше думаю, тем больше злюсь. Дорогой доктор, мое почтение. Удивляюсь, что у вас еще хватает наглости здороваться со мной. А у меня для вас есть новость. Да-да-да, и даже очень хорошая новость. Да будет вам известно. Вы, может быть, желаете сообщить мне, что свадьба состоялась? Так мне на это плевать. Ничего подобного. Дайте мне сказать, черт вас возьми. Говорите, чтоб вам пусто было. Дочь моя, если вам угодно, может выйти за вашего сына. Весьма обязан. Не трудитесь. Сын мой, пожалуй, подавится таким кусочком. Выдавайте ее за вашего туринца. Если бы только знали, что это за туринец, вы бы не говорили так. А кто бы он ни был, ваша дочка побыла с ним наедине. Да ведь это не... Слушать ничего не хочу. Не хотите? Я вас же хуже. Там видно будет, для кого хуже. Дочь моя, честная девушка, а это... Черт вас побери совсем! Сами идите к черту! Идите к чертям в зубы! Старый враль без чести и слова! Это вы без чести и слова! Нет, вы! Нет, вы! Нет, вы! Нет, вы! Нет, вы! Эту! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Будь он проклят! Это какой-то скот в образе человека! Так не дал мне сказать, что это, оказывается, женщина! Трещит, слова не дает сказать! О, вот идет еще этот дуралей, сыночек. Опять жди какой-нибудь дерзости. Панталоне, так бы и проткнул его шпагой. Сеньор Сильвио, с вашего позволения, я должен сообщить вам приятную новость. Если вы только дадите возможность говорить, а не будете молоть, как мельничный жернов, по примеру вашего сеньора отца. Что вы хотите сказать мне? Говорите. Да будет вам известно, что брак моей дочери с сеньором Федериго испарился. Пух! Как дым. Неужели? Вы не обманываете меня? Истинная правда. Если вы еще не раздумали, дочь моя согласна отдать вам свою руку. О, небо! Вы возвращаете мне жизнь. Вот и чудесно. А это не такой скот, как его папаша. Да, но как я могу прижать к своей груди девушку, которая так долго беседовала с другим женихом? Ну так я скажу вам в двух словах. Федерико Распони превратился в сестру свою Беатриче. Как? Я вас не понимаю. Что-то вы стали туго соображать. Тот, кто считался Федериго, оказался Беатриче. В мужском платье? В мужском платье. А, понял. Слава богу. Как же это произошло? Расскажите. Пойдемте ко мне. Дочь ничего еще не знает. Расскажу вам обоим сразу. Идем. Идем. И покорнейше прошу прощения за то, что порыве страсти... О, забудем старое. Я понимаю вас. Знаю, что такое любовь. Пойдемте, сын мой, пойдемте ко мне. Есть ли человек счастливее меня? И есть ли на свете сердце более исполненное радости, чем мое? Остановитесь! Оставьте меня ради бога! Да не нужно отчаиваться! Убирайтесь к черту! Вам не удастся помешать мне! Кого я вижу? Флоринда! Беатриче! Вы живы! И вы живы! О, счастье! О, душа моя! Ну, если тут и прольется кровь, то такая, от которой беды не бывает. А ножички-то я все-таки приберу. Не дам им больше. Что привело вас в такое отчаяние? Ложное известие о вашей смерти. А кто сообщил о моей смерти? Мой слуга. Мой тоже уверил меня в вашей гибели, и я в порыве горя хотел лишить себя жизни. Вот эта книга заставила меня поверить ему. Эта книга? Она была в моем сундуке. Как она попала к вам? По всей вероятности, тем же путем, каким в моем кармане очутился портрет, тот, что я подарил вам в Турине. Эти разбойники, наши слуги, натворили бог знает что. Это они причинили нам столько горя и страданий. Мой наплел про вас тысячу всяких басен. А я совершенно того же наслушалась про вас от своего. Кстати, где они? Исчезли куда-то. Давайте разыщем их и устроим очную ставку. Эй, кто там? Никого, что ли? Что прикажете? Любезный, где наши слуги? Не знаю, сеньор. Можно поискать. Постарайтесь найти и пришлите их сюда. Я знаю только одного. Спрошу у слуг, те, может быть, знают обоих. Поздравляю вас, что вы умерли такой сладостной смертью. Но уж если захотите быть погребенными, вам придется выбрать для этого другое место. У меня, знаете ли, тут не годится. К вашим услугам, сеньоры. Вы тоже остановились в этой гостинице? Я приехала сегодня утром. И я сегодня. Как же это мы не встретились? Судьба захотела нас немного помучить. А скажите, Федериго, ваш брат, умер? Разве вы не знаете? Сразу на месте. А меня между тем уверили, будто он жив и находится в Венеции. Это потому, что меня принимали за него. Я уехала из Турина в этом платье под именем брата, чтобы последовать... Знаю, за мною, дорогая. Я узнал это из письма вашего туринского слуги. А как это письмо попало к вам? Чей-то слуга, по-видимому, ваш, просил моего взять ваши письма на почте. Я прочел ваше имя и не мог удержаться, чтобы не распечатать. Законное любопытство влюбленного. Что-то говорят в Турине о вашем отъезде. Если я вернусь туда вашей женой, все толки прекратятся. Как же я могу надеяться скоро вернуться туда, если я изгнан? Если надо мной тяготеет обвинение в убийстве вашего брата? Богатство, которое я привезу из Венеции, избавит вас от изгнания. А наших слуг между тем все нет. Что им взбрело в голову так огорчать нас? Чтобы узнать все доподлинно, не нужно строгостей. Надо взять их мягкостью. Что ж, постараюсь притвориться. Кстати, вот один из них. Это, наверное, главный плут. Думаю, что вы не ошибаетесь. Иди, иди, не бойся. Мы тебе ничего не сделаем. Ну да, не сделайте. Я ведь палок-то еще не забыл. Одного нашли. Приведем сейчас другого, если найдем. Да, нужно, чтобы они оба были тут вместе. Вы другого знаете? Я? Нет. Ну, спросим на кухне. Кто-нибудь, наверное, знает. Был бы он тут, так я бы знал. Ну-ка, расскажи. Как случилось, что портрет и книга попали не туда, куда следует? И с какой целью ты и тот другой плут сговорились довести нас до отчаяния? Только, пожалуйста, разрешите словечко по секрету. Ну? Сейчас я все расскажу. Видите ли, сеньор, во всей этой истории я ни капельки не виноват. А всему причиной этот самый Паскуале, слуга, вон той сеньоры. Это он перепутал все вещи. Что было в одном сундуке, он положил в другой, а я не досмотрел. Он, бедняга, уже попросил меня не выдавать его, чтобы хозяин не прогнал. А у меня ведь сердце доброе. Я для друзей готов хоть кишки из себя выпустить. Вот я и придумал все это, чтобы его выручить. Мне идти в голову не могло прийти, что этот ваш портрет, и что вы огорчитесь так смертью особой, в вещах которой он нашелся. Ну вот я вам и рассказал всю историю по правде, как честный человек и как преданный слуга. Долго же он рассказывает. Интересно, о чем они шепчутся? Значит, тот, для кого ты взял письмо на почте, и есть слуга сеньора Беатриче? Ну да, сеньор, это был Паскуале. Зачем же ты скрывал от меня то, о чем я тебя выспрашивал? Уж очень он просил не выдавать его. Кто? Паскуале. Как же ты мог ослушаться своего хозяина? Из дружбы к Паскуале. Вздуть надо вас обоих, и тебя, и Паскуале. Тогда мне придется получить и за себя, и за Паскуале. Вы все еще не закончили своего бесконечного допроса? Да вот он говорит, Беатрич. Ради бога, хозяин, не выдавайте Паскуале. Уж лучше скажите, что все это я сделал. Даже поколотите меня слегка. Только, пожалуйста, не губите Паскуале. Ты так любишь своего Паскуале? Как родного брата люблю. Теперь я пойду к сеньоре и скажу, что я во всем виноват. А уж выручу Паскуале. Привязчивая у него натура. Вот я и к вам. О чем ты так долго говорил с сеньором Флоринго? Видите ли, у сеньора есть слуга по имени Паскуале. Другого такого головореза нет на свете. Это он перепутал все вещи. А так как он, бедняга, боялся, что его хозяин прогонит со двора, а я вот взял и придумал всю эту историю из книги его хозяина, который будто бы умер, утонул и тому подобное. И сейчас я признался сеньору Флоринго, что всему виной я. Зачем же ты берешь на себя чужую вину? Из дружбы к Паскуале. Ну, однако, и долго же они там шепчутся. Сделайте милость, уж вы не губите. Кого? Паскуале. Оба вы мошенники. И ты, и твой Паскуале. Всего-навсего один. Не стоит допытываться дальше. Сеньора Беатриче, наши слуги проделали все это не по злобе. И хотя они заслуживают наказания, но во имя нашей радости можно простить им этот проступок. Верно, но ваш слуга... Ради бога, не упоминайте о Паскуале. Вот что. Мне надо побывать у сеньора Панталоне. Хотите пойти со мной? Охотно пошел бы. Но мне надо быть дома, чтобы дождаться моего банкира. Если вы торопитесь, то я приду позже. Да, я иду туда сейчас же. Буду ждать вас у сеньора Панталона и не уйду, пока вы не явитесь. Только я не знаю, где он живет. А я знаю. Знаю, сеньор. Хотите, я провожу вас? Хорошо. А я пойду сейчас. Только переоденусь. Идите, идите. Я сейчас приду помочь вам. Дорогой мой Флоринго, сколько я выстрадала. И я не меньше. Хозяин, а ведь Паскуале-то все нет и нет. Сеньоре Беатриче некому помочь одеться. Если вы позволите, так я пойду прислужить ей вместо Паскуале. Да-да, пойди услужи, я буду рад. По части выдумок, изворотливости и всяких каверс могу поспорить с любым судейским крючком. День великих событий. Плач, жалобы, отчаяние, а под конец радость и веселье. Перейти от слез к смеху — приятный скачок. Это заставляет позабыть все скорби. Зато когда от радости переходишь к горю, бывает очень тяжело. Вот я и готова. Вы не переоденетесь? А разве так? Вам не нравится? Мне не терпится увидеть вас в женском платье. Зачем вам прятать свою красоту? Ну так я жду вас у сеньора Панталоне. Труффальдино вас проводит. Я подожду еще немного. Если банкир опоздает, пусть явится в другой раз. Если любите меня, приходите скорее. Прикажете услужить сеньору? Да. Проводи его к сеньору Панталоне. И вообще, я буду ему теперь прислуживать. Ведь Паскуале-то нет? Служи ему. Буду тебе только признательна. Люблю его больше, чем себя. Ишь ведь, его все-таки нет и нет. Хозяин одевается, хозяин уходит со двора, его все нет и нет. Ты о ком это? Да Паскуале. Очень я его люблю, он мне друг, но такой лентяй. Впрочем, я мог бы поработать и за двоих. Помоги-ка мне одеться, а тем временем, быть может, придет банкир. Хозяин, я вот слышу, вы собираетесь к сеньору Панталоне? Да, так что же? Хочу попросить вас об одной милости. Очень ты заслужил ее своим поведением. А ведь если что случилось не так, вы сами знаете, это все из-за Паскуале. Так где же, наконец, этот проклятый Паскуале? Нельзя ли хоть взглянуть на него? Да придет, придет, мошенник, явится. Так вот, хозяин, прошу вас об одной милости. Чего же ты хочешь? Дело в том, что я ведь бедненький, я ведь тоже влюблен. Ты влюблен? Да, сеньор, влюблен. Моя возлюбленная служанка сеньора Панталоне. Так мне хотелось, чтобы вы... И я тут при чем? Нет, я не говорю, что вы тут при чем-нибудь. Но так как я теперь ваш слуга, то замолвите за меня словечко сеньору Панталоне, а? Но... Ведь надо знать, хочет ли тебя в мужья сама девушка. Девушка, да хочет. Стоит только вам сказать одно слово сеньору Панталоне, и уж будьте так милостивы. Ладно, скажу. Ай! Но на что ты будешь содержать жену? Ой, ну уж как-нибудь управлюсь. Буду надеяться на Паскуале. Надейся-ка лучше на то, чтобы поумнеть немного. Ну, если я сейчас не умен, то уж видно, не поумнею. Полно упрямится, Клавиче. Ну, ты видишь, сеньор Сильвио раскаивается. Он просит у тебя прощения. Если он в чем и провинился, то ведь только из-за любви. Вот я его ведь просил за его выходки. Ну, прости. Прости его и ты. Ну, прошу тебя, прости. Измерьте своими страданиями мои, сеньора Клариче, и тогда вы вполне убедитесь, что я люблю вас еще сильнее от того, что боялся потерять вас. Небо посылает нам счастье, примите же его с благодарностью. Не следует омрачать мстительными чувствами прекраснейший день нашей жизни. Я присоединяюсь к мольбам сына, сеньора Клариче, дорогая моя невестка. Простите его, беднягу, ведь он чуть с ума не сошел. Ну, будет вам, сеньора, чего вам еще? Мужчины все. Одни больше, другие меньше безжалостны к нам. Требуют, чтобы мы ни на йоту не нарушали верности и по самому легкому подозрению мучают нас, терзают, чуть не доводят до смерти. Все равно вам придется выйти замуж. За того или за другого ли, так я скажу вам, как говорят больным. Раз надо принять лекарство, так уж решайся скорее. Вот тебе слышала? Смиральдина уже назвала брак лекарством. Надо постараться развеселить ее. Нет, нет! Не яд, не лекарство. Брак это варенье. Это сироп. Фрукты в сахаре. Да-да-да. Дорогая моя Клариче, неужели же ни одно слово не слетит с губок? Понимаю, что заслужил наказание, но умоляю, наказывайте меня словом, а не молчанием. Вот я у ваших ног. Ну, пожалейте меня. Ах, жестокий. Слышали? Слышали вздох? Хороший признак. Больше доводов, давай, давай еще. Вздох все равно, что молния предвещает дождь. Если бы я думал, что во искупление моей мнимой жестокости вы жаждете моей крови, я пролил бы ее с полной готовностью. Но, боже мой, вместо крови из моих вен примите эти слезы из моих глаз. Молодчина. Жестокий. Готово. Ну, ну, ну, вставайте, вставайте. Идите-ка вы сюда, сеньора. Ну... Подайте опять друг другу руки. Так, помиритесь? Ну, довольно плакать, успокойтесь. Ну, конечно, конечно, вот так. Ну, да благословит вас небо. Вот, вот и ладно. Все в порядке. В порядке, в порядке. Сеньора Клариче, ради бога. Противный. Дорогая. Бесчеловечный. Жизнь моя. Зверь. Сердечко мое. Ой. Все идет на лад. Простите меня, умоляю. Простила. Ну, дело в шляпе. Сильвио, ты прощен. Больной согласен. Давайте ему лекарство. С вашего разрешения можно войти? Пожалуйста, сюда. Кум Бригелла. А это ведь вы наговорили мне небылиц. и уверили меня, что приехал сеньор Федериго. Дорогой мой сеньор, да кто ж бы не спутал-то их? Они похожи друг на друга, как две половинки яблока в мужском платье. Я бы голову дал на отсечение, что она — это он. Ну ладно, ладно, ладно. Все прошло. Что новенького? Сеньора Беатриче здесь и желает вас приветствовать. Так, милости просим. Дорогой Куманек, не сердитесь на меня. Я сделал это без всякого злого умысла. Даю вам честное слово. Ну, конечно, я взял у Беатричи ее золотые без малейшего злого умысла. Ах, бедненькая сеньора Беатрича. Я рада, что у нее все благополучно. Вам ее жалко? Да, очень. А меня? Греховодник. Слышите, а? Слышите, какие пошли нежности. Ну, моего сына этому учить не приходится. А у моей бедняжки придоброе сердце. И оба отлично играют свои роли. Сеньоры, я пришла просить у вас прощения за то, что причинила вам столько неприятностей. Пустяки, моя дорогая, идите сюда. Меня все еще смущает ее костюм. Ну, знаете ли, сеньора Беатриче, в женском ли обличии или мужском, вы одинаково прекрасны. Чересчур умно, сеньора моя. Любовь двигает горами. Вы нашли, говорят, своего возлюбленного? Да, небо послало мне эту радость. Не дурные штучки проделали вы для этого. Не вмешивайтесь в мои дела. Сеньор отец, предоставьте каждому поступать, как ему заблагорассудится. И не расстраивайтесь зря. Теперь, когда я так счастлив, мне хочется, чтобы всем было хорошо. Готовятся еще браки? Отпразднуем! Например, мой сеньор. С кем? С первым, кто явится. Только найди его, а я помогу тебе. Вы? Каким образом? Дам небольшое приданное. Обойдутся и без вас. Боится, что у нее будет. Во вкус вошла. Мое почтение, сеньоры. А где же сеньор Флоринда? Он тут и просит позволения войти. Вы разрешите, сеньор Панталон? А это есть тот самый ваш друг? Это мой жених. Милости просим. Проси. Здравствуйте, красавица. Здравствуйте, черненький. Поговорим. О чем? Если желаете. Отчего бы и нет. Поговорим потом. Сеньора, с позволения всех господ, я намерена просить вас об одной милости. Что тебе? Ну, мне, бедной девушке, тоже хочется пристроиться, а тут за меня сватается слуга сеньор Беатриче. Вот если бы вы замолвили словечко, уговорили ее согласиться и позволить ему жениться на мне, моя судьба была бы устроена. С удовольствием, милая Смиральдина. При первой же возможности поговорю с Беатриче. Что за секреты? Ничего, сеньор отец. Она мне кое-что сказала. А я могу узнать, что именно? Да чего любопытны? А еще говорят про нас, женщин. Ваш покорнейший слуга, сеньоры. Вы хозяин дома? К вашим услугам. Вам, вероятно, известны превратности судьбы, постигшие ее и меня. Рад познакомиться с вами и приветствовать вас от всей души, радуюсь вашему счастью. Сеньора Беатриче должна стать моей женой, а вы, если удостоите этой чести, будьте нам сватом. Раз вы так и решили, давайте сделаем это сейчас же. Ну, подайте друг другу руки. Я готов, сеньора Беатриче. И я, сеньор Флоринда. Этих уговаривать не придется. А потом мы с вами подведем счета. Вы проверите свои записи, мы свои. Дорогая моя, я рада за вас. А я от всей души желаю вам счастья. Сеньор, вы меня узнаете? Узнаю. Вы хотели драться на дуэли? Да, к своему несчастью. Вот кто меня обезоружил и чуть не убил. Можете сказать, что я подарила вам жизнь? Да, это правда. Но благодаря мне. Совершенно верно. Ничего, ничего. Все улажено. Все кончено. Одного только не достает. Что именно? Самого лучшего. С вашего позволения, одно словечко. В чем дело? Вы помните, что обещали мне? Что такое? Не помню. Ну как же, просить у сеньора Панталоне Смиральдину мне в жены. А, да-да, вспоминаю, сейчас. Ну что же мне горемыки от людей-то отставать? Сеньор Панталоне, хотя я только впервые имею честь вас видеть, осмелюсь просить вас об одном одолжении. Сделайте милость. Рад служить, чем могу. Мой слуга хочет жениться на вашей служанке. Дадите согласие? Вот те раз. И этот меня сватает. Что за черт? Хоть бы я знала его. Я согласен. А вы, сударыня, что скажете? Вот если бы я знала, что мне за ним будет хорошо. А человек-то он стоящий, этот ваш слуга? За то короткое время, пока он был у меня, я убедился, что он человек, как мне кажется, преданный и ловкий. Сеньор Флоринда, вы предупредили мои намерения. Я хотела сватать свою служанку за слугу сеньора Беатричи. Вы сосватали за своего. Значит, дело сделано. Нет-нет, раз вы этого желаете, я отстраняюсь и все предоставляю вам. Нет, я никак не допущу, чтобы мои хлопоты предпочли вашим. И кроме того, я ведь не брала на себя обязательства. Пожалуйста, устраивайте ваше дело. Вы говорите так только из любезности. Сеньор Панталоне, считайте, что я вам ничего не говорил. Я за своего слугу больше не прошу. И даже ни за что не хочу, чтобы он женился. Если ваш слуга не женится, так и тот пускай останется ни с чем, чтобы никому не было обидно. Вот здорово! Они разводят церемонии, а мне оставаться без жены? Да, видно, из двух ни один мне не достанется. Да полно вам. Как-нибудь надо же уладить дело. Бедной девушке хочется замуж. Отдадим ее за одного из двух. Только не за моего. Я не хочу огорчать сеньору Клариче. А я не допущу, чтобы осталось неисполненным желание сеньора Флоринды. Сеньоры, сеньоры, сейчас я все улажу. Сеньор Флоринда просил Смеральдину для своего слуги, не так ли? Ну да, ты же сам слышал. А вы, сеньора Кларичи, предназначили Смеральдину в жены слуге сеньоры Беатричи. Да, об этом я собиралась говорить. Прекрасно! Смеральдина, пожалуйте мне вашу ручку. Почему же непременно вам? Потому что я слуга сеньора Флоринда и сеньоры Беатричи. Как? Что такое? Чуточку, спокойствие. Сеньор Флоринда, кто вас просил сватать Смеральдину у сеньора Панталоне? Ты. А вы, сеньора Кларичи, кому предназначали Смеральдину? Тебе. Стало быть, Смеральдина моя! Сеньора Беатричи, где ваш слуга? Вот он, Труфальдино, конечно. Труфальдино? Это мой слуга. Как? Разве у вас не Паскуале? Нет, это у вас был Паскуале. Что за история? Ах, разбойник! Ах, злодей! Ты одновременно служил двум хозяевам? Да, сеньор, я это сделал. И номер мой прошел. Попал я в такое положение нечаянно. А потом мне захотелось попробовать, что из этого всего выйдет. Правда, продержался я недолго, но зато могу похвастать, что никто меня не накрыл, пока я сам не признался из-за любви к этой девушке. Туго мне пришлось, и кое в чем я, проштрафился, но надеюсь, что ради такого необычного случая вы все, господа, простите меня. А если не простите меня из любезности, то придется вам простить волей-неволей, так как я покажу вам, что сверх всего я еще и поэт, и могу симпровизировать сонет. Двум господам служить – плохое дело. Но похвалюсь, что справился я с ним. Из затруднений вышел невредим и побеждал их ловко и умело. То тут, то там я появлялся смело и помогал судьбе умом своим. Я б долго жил весельчаком таким, когда б любовь мне сердце не задела. На многое способен род мужской, но пред любовью ум ничто бесспорно. Легко тут станет трусом и герой. Итак, виною Купидон задорный. Двум господам мне впредь не быть слугой, зато я вам всегда слуга покорный. Действующие лица: Панталоне де Бизаньози, Лев Дуров, Клариче, его дочь Татьяна Бажок, доктор Ломбарди, Александр Макаров, Сильвио, его сын Дмитрий Кобяков, Беатриче Распони из Турина в мужском костюме под именем своего брата Федерига, Екатерина Дурова. Флоринда Аритузи из Турина, ее возлюбленной, Владимир Феофанов. Бригелла, хозяин гостиницы, Владимир Ершов. Смеральдина, служанка Панталоны, Татьяна Ашуркова. Труфальдина, слуга Беатриче, потом Флоринда, Виктор Поляков. Слуга Панталоны, Александр Макаров. Слуга в гостинице, Александр Макаров. Двое носильщиков, Владимир Ершов, Александр Макаров. Авторский текст Андрей Зенин.